Потрясение последних дней, предательство друга, исчезновение Кирилла, непрекращающиеся опасности — все это тугим коконом скрутилось вокруг меня, заставляя задыхаться. Мои пациенты — единственное, что сейчас удерживало меня от того, чтобы не удариться в истерику. Я выместила злость на кентавре, ожидая порицания. Но вместо этого он только сделал один шаг назад, отходя от острия клинка, зажал маленькую, сочившуюся кровью рану рукой и, коротко кивнув, вылетел из шатра. А я бросилась обратно к раненым и продолжила вливать в них энергию. Уже, по-моему, свою, жизненную, потому что другой у меня просто не осталось. Ровно через минуту повозка была у двери. Пара стражников перенесла своих товарищей на деревянный настил, покрытый тонким слоем соломы. Я уселась тут же. Прошло не больше 5 минут с начала эвакуации, а большая часть жителей лагеря уже была на пути к выходу из леса. Не хотелось покидать такое убежище. Но, похоже, другого выхода просто нет. Главное теперь успеть это сделать. Молодой боевой маг, правящий повозкой, оценил наше расположение в ней и взмахом руки накрыл прозрачным пологом. Я ахнула, понимая, что это снова магия. «Защитная», — пояснил он, видя мой взгляд. «Моя родовая». Я кивнула. «Теперь понятно, почему Грайден приставил его к нам. На родовую магию, как и на мою целительскую, которая являлась сущностью самого мага, лес не реагировал. Парень хлестнул коня, и мы сорвались с места. Если бы не защитный полог, то все сидящие и лежащие в повозке точно бы вылетели с нее. Мы неслись сквозь вековую чащу деревьев, перескакивая пни и корни деревьев. Все, на чем я была сейчас сосредоточена, это состояние моих пациентов. Полог не полог, а от тряски их мало что могло спасти. Только раз я кинула взгляд через плечо, подмечая, как Грайден с небольшим количеством кентавров последними покидают лагерь и на огромной скорости скачут за нами. Вовремя. Сверху над деревьями показалась пока еще слабая полоса белого плотного тумана, с каждой секундой увеличивающаяся в размерах и окружающая нас со всех сторон. В лицо ударил ледяной колючий ветер, заставляя съежиться на сиденье. «Быстрее! Быстрее!» — крикнул Грайден, успевший нас обогнать нашему кучеру, а потом оценил расстояние до стихии и в сердцах крикнул «К бездне!» и со всей силы впечатал в круп лошади круглый артефакт. Драгоценный камень в мгновение ока растворился в теле животного, и нашему транспорту будто дали пинка. Я не думала, что можно за 10 минут вылететь из леса, если мы шли изначально к лагерю не меньше часа. Но сейчас было выбрано самое короткое направление для выхода из леса, поэтому из темных мрачных сумерек мы буквально вывалились в яркий солнечный день. За короткое мгновение до того, как весь лес охватил снежный буран. Дальше он не пошел. Нас отрезало невидимой стеной от разбушевавшейся стихии. Не успела я перевести дыхание, как на меня налетели 2 подростка. «Алисия!» Фредерик сжал мою шею в крепких объятиях. «Алисия!» Кыс с тем же рвением сжал мою руку, так что кости жалобно заныли. «Тут я, тут! Отпустите!» Глава 19. Царство гномов. Кирилл. Я как-то немного не понял. Стоял, как Иванушка-дурачок, посреди безмолвных, но вооруженных до зубов лопатами и кирками гномов, и впервые в жизни чувствовал себя полным идиотом. «Так тебя не надо было спасать?» — осторожно поинтересовался у оленя. «Пф, спусти меня!» — потребовал тот вместо ответа. «Да я уже и сам понял, что облажался». Тот самый дядя Грег смотрел на меня с прищуром, что-то в уме прикидывая. Наконец он спросил. «Человек?» «Да», — неуверенно кивнул я. «Мало ли, может, они людей на завтрак едят». «Страж?» — ошарашил он меня вопросом. Я безмолвно развел руками. «Мол, думайте, как хотите». Гном хмыкнул. «Ну что ж, идем, страж». Он развернулся и пошел вглубь пещеры, ни секунды не сомневаясь, что я пойду следом. Да и как мне не пойти, если я тут один, а вокруг толпа народу с колюще-режущим оружием? Пошел. Только олененка сначала поставил на землю. Тот поскакал веселой походкой до своего собрата и они вместе устремились за дядей Грегом, радостно друг друга пихая в бока и о чем-то щебеча с окружающими. Как на увеселительной прогулке, ей-богу. Одному мне тут не до смеха. Мышцы до сих пор были напряжены до боли. Я чувствовал готовность в любой момент обороняться, защищаться или бежать по мере необходимости. Может, это эгоистично и малодушно, но я нужен своей принцессе живым. А значит, сделаю все, чтобы спасти свою жалкую шкурку. Так что был готов к любой перемене настроения у гномов. Грег завел нас в одно из помещений, напоминающих кабинет, только с поправкой на то, что в пещере все, что можно, было каменным, включая кресло. Но кто-то добрый и жалостливый все же постелил на них небольшие тоненькие шкуры неизвестных зверьков. Но все равно холод камня весьма неприятно морозил задницу. «Рассказывай!» Грег плюхнул на стол пару каменных высоченных кружек и налил в них что-то пенное. Полагаю, местный аналог пива или медовухи. Я взял кружку в руки. Тяжелая. Такое убить можно. Никто не обидится, если я стащу ее. Прекрасный способ отбиваться от хищников. Один удар, и противник в нокауте, если еще жив. «А нам?» — в один голос заныли олени. Миг, и вместо парнокопытных стоят два мальчугана лет по 8. Я вздрогнул, хоть морально и был готов к обороту. Но, что ни говори, к этому привыкнуть сложно, если вообще возможно. Все же оборотни, что и требовалось доказать. Кажется, гном только что заметил их. Он нахмурил кустистые брови и недобро прошелся сверху вниз по подросткам. «А вам не положено. Мало того, что опять сюда пробрались, так еще и ритуал прервали». «Это не мы!» — хором воскликнули близняшки. Я только сейчас заметил, что передо мной абсолютно идентичные ребятки. До этого они стояли в тени, и хоть и бросалось в глаза сходство фигур и причесок, но лиц было не видно. «Что не вы?» «Не мы сорвали переход обратно». «А пробрались сюда тоже не вы?» «Мы хотели посмотреть на создание зеркального портала. Не отправляй нас обратно!» — захныкали мелкие. «Тссс!» — грубо оборвал их милый дядюшка. «Заткнулись и вышли. Что теперь делать будете? На этой неделе перемещение наверх можно будет сделать только для одного». Парни радостно переглянулись, понимая, что их, похоже, оставят, а я навострил уши. «Перемещение? Наверх? Это то, что мне нужно?» «Я все вашей матери расскажу. Распустила вас, безобразие!» Но близнецы его больше не слушали. С радостными визгами они бросились прочь из кабинета, на ходу оглушая пространство криками для окружающих, что дядя Грег оставляет их еще на неделю. Их голоса отдавались таким громким эхом под сводом пещеры, что гном болезненно поморщился и закрыл за ними дверь. «Прошу прощения, мои племянники совершенно не умеют себя вести». «Ваши племянники?» «А что, не похожи?» Он иронично вздернул правую часть моноброви. «Одно лицо», — тут же солгал я. «Ну да, ну да», — кажется, его повеселил мой ответ. «Значит, ты решил украсть одного из моих племянников?» Он с интересом меня оглядел. Он не боялся, нет, понимал, что сейчас силы не на моей стороне. Скорее, спасал невинного оборотня, которого злобные гномы хотели сварить заживо. Я демонстративно медленно отпил из своей кружки. Пусть это бравада, и даже он об этом знает, но я не боялся его, и это тоже был факт. Я вообще не помню, когда я в последний раз боялся за себя. Еще при приеме на работу я решил, что самое страшное, что может со мной произойти, меня убьют. Неприятно, конечно, но такова жизнь. Все мы когда-нибудь умрем. Только кто-то раньше, а кто-то позже. А вот за Алисию я боялся. Боялся так, что скулы сводило. Я был готов ползать у этого гнома в ногах, если бы знал, что это поможет, лишь бы добраться до моей девочки. А то, что она может быть без меня в опасности, я нисколько не сомневался. Гордость? Пф, да плевал я на нее. 5 минут позора, и результат достигнут. Конечно, я утрирую. Есть вещи, на которые я бы ни за что не пошел. На предательство, мерзость, хладнокровное убийство, жестокость и так далее. Правда, это был не тот случай. Я шестым чувством понимал, что нужно просто говорить правду. Гном на мой ответ сначала расширил в удивлении глаза, потом глянул куда-то под стол, что у него там артефакт, и разразился безудержным хохотом. «Этих поганцев отсюда и палками не выгнать, разве что только сварить, правильно». «То есть они плакали, потому что не хотели домой?» «Именно». Я откинулся на спинку стула. «Я идиот. Мои поздравления». «А как они сюда попали?» «Стащили у матери одноразовый артефакт», — поморщился гном. «Похоже, ему придется делать для их матери еще один такой артефакт, раз тот был одноразовый. А то, что здесь делают артефакты, я уже не сомневался». «Вы сказали, что на этой неделе у вас есть возможность отправить наверх одного человека. Это так?» — перешел я к делу. «Тебе нужно наверх?» «Именно». «Зачем?» Я прищурился, обдумывая варианты. «Я должен попасть обратно в Лемию». «Лемию?» Кажется, я смог удивить гнома. «Ты обалдел? Какую Лемию? Мы сейчас на другом конце континента. Над нами королевство оборотней, Ария. Как ты сюда попал?» «Случайно. Это было неожиданно. Меня перенес портал». «Порталы не переносят из страны в страну, особенно в нашу подземную. На территории Лемии нет такого артефакта. Ты врешь мне». Он навис надо мной, сурово сведя брови к переносице. И если бы я не заметил, как он опять перед этим скосил глаза под стол, то я бы ему даже поверил. Уж больно сурово он выглядел. «Я говорю правду», — спокойно ответил ему. «Если я прав, то он и так знает, что я не вру. Я перенесся случайно из леса теней. Слышали о таком?» Судя по вмиг задумавшемуся взгляду, слышал. «Магия исказилась, и портал выбросил меня в одну из пещер. Я несколько часов плутал по переходам, прежде чем попал к вам. До этого думал, что пещеры необитаемы». «И перешел защитный купол, не потревожив охранную сигнализацию, потому что страж». Грег задумчиво пожевал губу и вновь кинул взгляд под стол. Так и хотелось спросить, какой артефакт там спрятан. Но не думаю, что мое любопытство оценят по достоинству. «Переходить границу без приглашения запрещено». «Согласен. И готов понести наказание, но не сейчас. В Лемии меня ждет один человек, и если я не приду, ее жизнь будет в опасности. А после, когда девушке ничего не будет угрожать, я готов вернуться и принять наказание под вашу ответственность». Гном удивленно на меня уставился. Нет, он правда удивился. Кинул взгляд на свой потайной артефакт и, кажется, удивился еще больше. «Что там?» — не выдержал я. «Детектор лжи?» Думал, земное слово не будет понятно, но меня удивили. «Что-то подобное», — усмехнулся он. «Хотя ты страж, с тобой все возможно. Как зовут-то тебя, бесстрашный?» «Вася», — крякнул я, и, судя по вмиг потемневшему лицу собеседника, оказался прав. Поэтому с улыбкой пояснил. «Вот видите, похоже, ваш артефакт в порядке. Я же соврал, а он заметил». В ответ мне неопределенно хмыкнули. «Меня зовут Кирилл, и я страж, как вы правильно заметили». «А кто ждет тебя в Лемии?» «А мне обязательно отвечать?» Я незаметно сжал руку с чашкой. «Не хочешь?» «Не хочу». «А как ты хочешь, чтобы мы тебе помогли тогда?» «А как эта информация вам поможет принять решение?» Ответил я вопросом на вопрос. «Интересный ты собеседник». Гном откинулся на спинку стула. «Давай порассуждаем. В Лемии случился переворот. Не спрашивай, откуда мы знаем. Эта информация не для твоих ушей. Наследный король был тяжело ранен и вместе со своей немногочисленной свитой вынужден был бежать. А недавно объявилась пропавшая почти год назад наследная принцесса-регент. Я мысленно присвистнул. Вот это у них разведка! То, что Алисия покинула Лемию год назад, даже ее соплеменники не знали. А потом вернулась в сопровождении стража. Тебе это о чем-то говорит?» «Совпадение», — безразлично пожал я плечами. «Конечно, у них же стражи на дорогах валяются. Почему бы не появиться одновременно в одной стране сразу двум?» «Значит, принцесса?» «Так вы поможете?» Я мило улыбнулся, не отвечая на его вопрос. «Пусть думает, что хочет. Все равно уже слишком много они знают. Это нелегко. То есть через ваш кипящий котел нет вариантов доставки в Лемию? Не долечу? Он задумчиво почесал бороду. Я этого не говорил. Я на секунду прикрыл глаза. Терпеть не могу эти нескончаемые переговоры, где каждый что-то недоговаривает и пытается максимально оппонента придавить. Мне показалось забавным, что ты ринулся спасать оборотня, понимая, что твои шансы ничтожны. Спустя долгую минуту проговорил он. В течение этого времени я молчал, давая ему возможность самому принять решение. Мы не вмешиваемся в дела других стран, но твой поступок мне понравился. Если бы мой племянник оказался на самом деле среди врагов, то ты мог бы спасти ему жизнь. Точнее, попытался бы это сделать. Я помогу тебе. Я сжал зубы, чтобы не расплыться в победной улыбке. Ты ж мой хороший. Гном снял с пальца кольцо. Что это? Я принял протянутый мне перстень. Гном усмехнулся. Ну, как ты мог догадаться, не просто украшение. Это кольцо одноразовое. С его помощью ты сможешь со мной связаться и попросить любой артефакт из когда-либо существовавших. И я постараюсь его для тебя сделать и доставить. Или же максимально похожий. Просто поверни камень на перстне по часовой стрелке и скажи, что тебе нужно. А больше я тебе ничем не помогу. Но я хотел сказать, что знаю далеко не все артефакты, когда-либо существовавшие. Вдобавок непонятно, как именно он собирается исполнять мой заказ. Но Грег меня перебил. Просто скажешь, какие свойства тебе нужны. Остальное не твоя забота. Ты просто не знаешь, куда ты попал, страж. Само наше существование секретно. Мы гномы рода Блейнейл. Уже больше 500 лет, как считаемся мифом, легендой. И тем не менее, самые сильные артефакты континента – наша работа. Наша задача – поддерживать магические источники стран. Это наше призвание, наша жизнь. Наше разоблачение поведет за собой крах всего магического мира. «Зачем же все это вы мне говорите?» Я поставил каменную кружку на стол и посмотрел на представителя местных Робин Гудов. В жизни не поверю, что все, что они делают, если это еще правда, это только из благородных побуждений и заботе о мире во всем мире. Кто я такой, чтобы слушать ваши секреты? И почему вы рассказываете мне все это? На лицо собеседника наползла ироничная усмешка. Разве Алисия Астарская не говорила тебе, что от королевской семьи Лемии зависит магия не только их страны, но и всего материка? Как ты думаешь, что будет, если начнутся по всем местам магические всплески и катаклизмы, такие как в вашем лесу теней? Мы работаем в том числе и с этой магией, и сейчас само существование нашего мира в опасности. Существование мира в опасности от факта правления или неправления одной семьи? Я недоверчиво хмыкнул. Как такое возможно? Почему на этих людях зациклено столько всего? Не поверю, что у вас нет собственной выгоды от нахождения законных правителей на престоле. Ты задаешь сложные и опасные вопросы, страж. Гном поднялся со своего места и открыл передо мной дверь. Не все в этом мире нужно знать, поверь мне. Пойдем, я покажу тебе ее. Магию. Я поднялся и вышел следом. Внутри меня кипела буря, ураган. Я не понимал и не хотел понимать. С одной стороны, из того, что я знал ранее, магия материка завязана на благополучие Астарских. Соответственно, трон нельзя получить силой, что не мешало пока еще неизвестным противникам постоянно пытаться убить то Фредерика, то Алисию. И это я еще не интересовался, как умерли их родители. Я не выдержал и спросил. Тогда почему на короля напали? Почему нападали на принцессу? А ты думаешь, что-то, что ты сейчас узнал, в свободном доступе? Гнома позабавила моя наивность. Эта информация известна только правителям стран, да и то не всем. «Быть не может», — я покачал головой. Алисия говорила об этом в Одиссандрии, в тронном зале Роланда VII. Там было полно стражи. Да и я еще с одним нашим спутником там был. «Тебе она доверяет, в этом нет сомнений. А стража Роланда под обетом молчания. Твоя принцесса это знала. А вот ваш оборотень, Его бы не мешало проверить на наличие магии внушения или обаяния. До этого я спокойно шел, вертя головой по сторонам, но после этих слов резко остановился. «Что вы хотите сказать? Говорите прямо. Я не понимаю ваши подковерные игры. Я воин, а не политик. Вы намекаете на то, что этот ребенок может быть предателем?» Мой требовательный взгляд встретился с абсолютной невозмутимостью. «Молодой человек, разве я говорил что-то похожее? Я сказал, что у оборотня могут быть способности, о которых вы не знали. А может, и не только вы. Поэтому предлагаю присмотреться». Я хотел еще уточнить подробнее, но мне сделали знак заткнуться, что я и сделал. Прокрутил в своей голове мысли и так, и эдак. Но не верю я, не верю, что Кыс мог желать нам зла. И если верить словам гнома, то не только мы не знали о его возможных способностях, но и... Кто еще? Наши противники? Или, может, он сам? За разговорами Грег подвел меня обратно к кипящему чану. Я сунул внутрь свой любопытный нос. Внутри бурлила жидкость, переливаясь в свете факелов. Но, что удивительно, жара не чувствовалось и горячо не было. Вы видели когда-нибудь кипящий суп в кастрюле без пара и не дающий никакого тепла? Я, конечно, не стал трогать саму жидкость, мало ли что. Но если она не горячая, то оленю-оборотню не грозило превратиться в супчик. Я вопросительно посмотрел на сопровождающего. «Ты видишь магию». Высокопарно, а самое главное, информативно, пояснил он мне. Я опять повернулся к котлу. «Хм, магия. Это то, что не горячо, это магия? Типа, смотрите, фокус. Кипит, но не горячий. Или он про саму жидкость? А магию можно варить? А может, про чугунный чан?» «Огонь!» — не замечая моих мыслительных потуг, пояснил Грег. «Этот огонь и есть магия материка. Она течет через недра земли, как кровь, наполняющая тело, принося с собой жизнь, тепло и магические силы разным народам. В этих разломах пещеры она выходит на поверхность, и мы используем ее для создания самых невероятных артефактов». Я присел на корточки и с любопытством посмотрел на фиолетовое пламя. «Так вот ты какая, магия материка и Лемии в частности. Из-за тебя на мою принцессу открыли охоту. Пусть силой трон не заполучить, но ведь есть другие варианты. Тот же Альберт знал о них. Добровольный отказ юного Фредерика от трона или же первенец Алисии. Он смотрел на нее, как на племенную корову для себя. Кулаки непроизвольно сжались. Не давая отчета в том, что я делаю, я поднес руку к источнику. Ведь на меня не действовала магия на поверхности. Тогда что будет сейчас?» Гном с любопытством наблюдал за моими действиями. Разве что блокнот не схватил, записывать, чем дело кончится. Моя рука прошла сквозь фиолетовые языки пламени и свободно гуляла под чаном. Ни боли, ни жара я не почувствовал. «Поразительно!» — выдохнули за спиной. Я кинул взгляд назад и усмехнулся. Да тут целый консилиум собрался наблюдать за залетным стражем. Гномы, толпясь и отдавливая друг другу ноги, во все глаза смотрели за моими действиями. Теперь я понял, как чувствуют себя рыбки в аквариуме. «Чистая магия, и его не берет!» — прошептали гномы. Я для них сейчас был как восьмое чудо света. «Не горячо?» «Нет». «Чувствуешь воздействие?» «Нет». «А изменения в организме?» «Нет, это плохо», — поинтересовался подозрительно. «Это что значит, вы не сможете меня отправить обратно? Я же правильно понимаю, что этот чан что-то вроде портала». «Ну почему же не сможем?» — усмехнулся Грег в бороду. «Магия же будет портальная, а не прямо на тебя направленная. Так что ты пройдешь». «Это сложно», — признал я. «Я не понимаю всех этих тонкостей. То ли действует, то ли не действует». «А тебе и не надо, страж. Меня Кирилл зовут». «Хорошо, страж, я понял». Я постарался сдержать ироничную улыбку и покачал головой. «В принципе, а с чего им интересоваться моим именем? Жаль, не сказали, как определили, что я страж. А так, пусть называют как угодно, лишь бы отправили в Лемию». «Когда отправляемся?» Я лучился энтузиазмом. «Ты можешь еще у нас побыть, страж». Грег сделал приветливое выражение лица, но я покачал головой. Может, меня они были не прочь произучать получше, но мне нужно обратно. — Хорошо, тогда через полчаса мы подготовим тебе обратную дорогу. В лес теней? Я задумался. — Нет, давайте рядом, в ближайшую деревню. А то, если в этом лесу все искажается, то мало ли где меня выкинет и в каком виде. — Это верно, — подтвердили гномы. И работа закипела. Они не обманули. Прошло всего полчаса, и меня, как жертвенного агнца, начали опускать в чан на веревочке. Было бы жутко страшно, если бы не два мелких оборотня, стоящих поодаль и весело смеющихся на открывшееся представление. Вряд ли их родной дядя, почему-то оказавшийся гномом, позволил бы им следить за свариванием незнакомого мужика. Хорошо, что хоть морду не завязали. Кстати, я забыл спросить, зачем это сделали. Также не узнал, где все их женщины. Но, боюсь, за этот вопрос можно и киркой по башке получить. Может, у них их вообще нет? Поэтому и должны брать в жены другие расы, типа оборотниц. А может, просто по домам сидят, а здесь что-то вроде мастерской. В любом случае, это не мое дело. Поэтому я стиснул зубы и упрямо, а главное молча, приближался к бурлящей жидкости. На моем мизинце, на другие пальцы просто не влезло, поблескивало кольцо, так что я чувствовал, что поездка оказалась не зря. За пару секунд до погружения мой взгляд встретился с суровыми глазами жителя подземелья. «Удачи, страж!» — кивнул он. А в следующее мгновение веревку перерезали, и я с громким «плюх» погрузился с головой в котел. Глава 20. Почти успел. Алисия. Мы расположились пока лагерем в одной из деревень. Я собрала своих советников, нескольких придворных магов, кентавров и взяла слово. Все вы знаете, в какой непростой ситуации мы оказались. Пока я отсутствовала по государственным делам, а я отсутствовала, если кто не знает, его величество, короля Фредерика VI, выгнали из собственного дворца. Злоумышленники пробрались во дворец, надеясь на собственную безнаказанность, потому что думали, что король слишком юн, чтобы покарать их. Я же находилась в отъезде, и на меня было совершено в это время 3 покушения. В толпе зашумели, удивляясь новой информации. Я подняла руку, останавливая разговоры. Так вот, недавно мне сообщили, что люди, захватившие дворец, требуют, чтобы я явилась к ним на переговоры. Я говорю один раз, и мое решение будет неизменно. Переговоров не будет, ни под каким видом. Они самовольно заняли дворец. Надеются, что смогут с моей помощью занять трон. Но я, как официальный представитель монарха, заявляю, что магия Лемии не примет на троне никого, кроме наследника рода Астарских. Если трон попытаться заполучить силой, магия выйдет из-под контроля. Я рисковала, выдавая подобную информацию на всеобщее обозрение, но считала, что в данной конкретной ситуации мне нужна будет помощь народа. В толпе зашумели, переваривая информацию. Многие и правда этого не знали, хотя и не все. Я решила, что мы будем биться. Наша страна должна взять свое будущее под собственную защиту, добиться позорного бегства неприятеля, который даже не показывает свое лицо. Именно сейчас я сделаю официальное заявление по всей Лемии, используя королевский артефакт, символ рода Астарских и королевской власти. Я вытащила сапфир из воротника платья и продемонстрировала всем присутствующим. С этого дня я, как принцесса-регент, собираю под городом Нарил армию для штурма дворца и борьбы с захватчиками. Ваша задача – собрать всех добровольцев, организовать для них все условия, провести учения для нуждающихся и выдать амуницию. Я хочу, чтобы армия была готова максимум за месяц. Один из магов-дворян поднял руку. «Мы больше не будем скрываться?» «Нет», — я покачала головой, — «хватит. Нарил полностью перешел на сторону королевской власти, поэтому если вдруг неприятель выступит первым, мы будем биться под его стенами. Я назначаю лорда Пронда начальником сбора добровольцев». Вышеупомянутый лорд вскочил и вытянулся в струнку. В этот момент мое сердце кольнуло воспоминанием, что так делают земные военные. Они еще честь, правда, отдают. Но я не дала своему сердцу сейчас взять верх. Лорду Золду поручаю составить план предстоящей кампании. лорду Крейсу подготовить список расходов, а также имеющиеся в нашем распоряжении финансы. Лорду Ирену подобрать достойных главнокомандующих. Нам нужны сильные маги и преданные короне. Всех проверять на кристалле истины. Я вздохнула и продолжила. Сегодня вечером мы направимся в Нарил порталами. А всем отрядам, которые будут собираться в пределах своих земель, выдайте артефакты переноса. Я высыпала на стол горсть гранатовых зернышек артефактов. В нужный момент они укажут им наши координаты, и отряды смогут к нам переместиться. А сейчас я хотела бы остаться наедине с магистром Гилланом, герцогом Виконским и лордом Грайденом, которого назначаю личным телохранителем принца и главным стратегом предстоящей операции. Придворные послушно высыпали из дома в деревне, где мы проводили собрание. Хозяева дома, узнав, кто перед ними, дали нам возможность находиться здесь сколько пожелаем. Я подготовила свое обращение к жителям Лемии и с помощью артефакта отправила по всей стране. Это было сложно, потребовались почти все мои силы и силы придворного мага, но это того стоило. Теперь это послание увидят в каждом доме, на каждой двери или стене. Везде, где есть люди, появится эта надпись с королевской печатью. Если во дворце надеялись, что я не воспользуюсь этой возможностью, они ошибались. Я не собираюсь больше скрываться. Если нас так легко выкинуть из собственного дворца, то обратно мы пойдем в сопровождении всего народа. И если народ меня поддержит, это будет уже не просто монархия, а выбор целой страны. На земле я изучала, какие у них есть формы правления. И идея выбора главы государства народом мне понравилась, хоть у нас это и неприменимо, по крайней мере сейчас. Зато понимание короля, что он не просто избранный по праву рождения, но и выбранный собственным народом, научит его правильно управлять своей страной, всегда с оглядкой на подданных. После того, как мы сделали все дела, ко мне забежали Фредерик с оборотнем в сопровождении телохранителей. «Алисия, ты закончила?» Брат подпрыгивал на месте, всем своим видом изображая нетерпение. «Ты обещала нам прогуляться сегодня, помнишь? Мы хотели с Кысом взять лошадей и проехаться вдоль леса». Я кивнула. «Да, я им действительно обещала. Конечно, в сопровождении охраны, но все-таки...» «Давай тогда скорее», — вторил ему Кыс. «Грайден обещал научить нас стрелять из лука в седле, но это нужно делать за пределами деревни». «Точно!» Фредерик возбужденно взмахнул руками. «На скаку я еще никогда не пробовал, Алисия. Поехали скорее!» Я улыбнулась и пошла переодеваться, а затем вышла на улицу. День был прекрасный, и небольшая прогулка точно нам не повредит. Сопровождать нас вызвался Грайден со своим небольшим отрядом. Во-первых, им не нужны были лошади, чтобы быть рядом с нами. Во-вторых, они создавали своим видом такую внушительную композицию, что я с легкой душой отдавалась во власть этой охране. Ну и обещание, данное подросткам, тоже играло свою роль. Но у меня была и своя причина хотеть пообщаться с начальником кентавров. Он должен был мне рассказать, что он смог узнать о местоположении Кирилла. Буквально через пару минут мы выехали из деревни. Кирилл. Сразу после того, как меня бросило в котел, я ощутил, что упал в густой кисель. Он облепил меня со всех сторон, залез в нос, уши и даже рот. Я в панике начал барахтаться, понимая, что еще немного и задохнусь. Гном говорил, что переход в Лемию будет непростой, потому что нас разделяет почти половина континента. Но я не думал, что непростой — это значит, что я буду в конце перехода неживой. А жить очень хотелось, поэтому я упрямо барахтался, пытаясь вырваться из густого марева. Один. Два, три, и меня выплюнуло куда-то в траву. После тьмы портала и сумрака подземелья солнечный свет резанул по глазам. Я лежал на траве, зажмурившись, и старался выровнять дыхание и не начать позорно хватать ртом воздух, избавляясь от паники. Кто придумал эту хрень, что мужики ничего не боятся? Сейчас мне было жуть как страшно. Одно дело, когда ты сражаешься с чем-то понятным, благородная гибель на поле боя. Звучит же. Другое, когда не пережил переход в портале, потому что у тебя остановилось сердце от того, что в рот заполз волшебный кисель. Согласитесь, позорная смерть. Как только дыхание выровнялось, я поднялся и огляделся. Как и обещал Грег, меня принесло в ближайшую деревню к лесу теней. Как найти лагерь самостоятельно в лесу, я не знал, поэтому, недолго думая, направился на центральную улицу деревни и вышел на небольшой рынок. То, что нужно. Всем давно известно, что бабушки – самый ценный источник информации, а здесь их было в избытке. Я подошел к самым активным старушкам, которые торговали овощами и пирожками, при этом беспрестанно болтая между собой. «Господин маг!» «О, кажется, меня заметили!» «Не проходите мимо! Посмотрите, какой товар! Это самые свежие огурцы из всех, что вы когда-нибудь пробовали! Для их выращивания я специально трижды заказывала дожди у центра погоды! Они не горчат, сочные, хрустящие! Попробуйте!» Мне прямо в нос прилетел огурец. «Дорогая мадам!» Я обворожительно улыбнулся. «Я бы с радостью попробовал ваш замечательный огурец!» Но дело в том, что я только что вернулся из далекого путешествия и не имею при себе ни монеты. Я демонстративно вывернул карманы, подтверждая сказанное. Бабулька поджала губы и, подозрительно сузив глаза, просканировала меня взглядом опытного ФСБшника. «А ты чей, милый человек, будешь?» «Свой собственный», — я обезоруживающе улыбнулся. «Но вообще-то я хотел узнать, какой сегодня день недели. Понимаете? Я попал в небольшую неприятность и, по-моему, на несколько дней выбыл из реальности». Я замолчал, делая вид, что это, в принципе, все, что я хотел сказать. Старушка подозрительно меня оглядела, разве что не принюхалась, а ее товарки с любопытством вытягивали шеи и бочком пододвинулись к нам поближе, учуяв интересный разговор. «Пятница сегодня?» — наконец произнесла она, отслеживая мою реакцию. «Пятница», — повторил я, пребывая в тихом шоке. «Пятница. Твою электричку. Это же меня, получается, почти два полных дня не было. Это столько я по подземельям гулял. Или, может, переход в Лемию все это время занял. Но сейчас даже не это важно. За это время все что угодно могло произойти». «Пятница», — повторил я опять. Это, получается, я целых три дня, как крошки в рот, не брал. Эх! А вот это правда. Только не три, а два. А еще меня чем-то поил Грег, но это не в счет. Мой желудок решил подтвердить мои слова, издав жалобную руладу. Он у меня умница, может даже по заказу урчание устроить. Нет, есть мне, конечно, хотелось, но информацией разжиться хотелось больше. А может, я вам чем помогу, бабушке? Наверняка вам что-нибудь потаскать надобно, а я сильный, я могу. — А чего нам таскать? — удивились пожилые женщины. Стоящая передо мной старушка махнула рукой, и огромный ящик с огурцами взмыл в воздух и застыл перед моим лицом. У меня натурально отвисла челюсть. — Бытовая магия прекрасно справляется. Мы хоть и не эти ваши сильные маги, стихийники, тьфу. Да они только как погодники в мирное время и годятся. В чем их суть? А как начнут тренироваться, так могут либо поля затопить все, либо сжечь совсем. То ли дело бытовая магия. Простой люд только ею и живет. А я согласен. Я активно закивал головой. Всегда мечтал научиться бытовой магии. Но вот беда. Юродивый я с рождения. Вообще без магии. Как это? Бабульки все как одна побросали свои дела и развернулись ко мне. «Совсем-совсем? Быть не может!» Я развел руками. «Вроде как есть». «Верно, говорит!» Торговка с дальнего ряда, торгующая рыбой, встала и направилась ко мне. Остальные бабушки вмиг расступились, давая ей место. А я собрался и улыбнулся еще обворожительней. Передо мной королева Улья, до сих пор сидящая в тени. «Нет у него магии, не чувствую я ее. Ни темной, ни светлой. Только странно это. Не бывает так». «Бывает», — я развел руками. «Редко, конечно, но бывает. Я даже порталами пользуюсь только с помощью артефактов». «А как же ты сюда попал? Тоже с помощью артефакта?» «Именно». «Так значит, артефактор». Я ненадолго задумался, но все же решил ответить честно. А то совру, а эта служба безопасности меня вмиг на чистую воду выведет. Нет, я не из магической страны, просто человек. Вокруг все ахнули. Мне моментально отвесили немного вяленой рыбы, огурцов, помидоров, ломоть хлеба и даже две сладкие булочки. «А что же ты здесь делаешь?» — спросили меня. «Как что? Работу ищу. Я хотел пойти в королевский дворец, узнать, не нужен ли им работник. Я слышал, что король добрый, и решился попросить помощи». «Ты что, не знаешь?» — всплеснули руками бабульки. «Да у нас тут такое творится! Такое!» Я поудобнее уселся на стуле, перехватывая ломоть хлеба в другую руку. «Ну все, теперь мне нужно только слушать. Информация сама потечет мне сейчас в руки». Алисия. Мы неспешной рысцой двигались вдоль леса, в окружении охраны из отряда Грайдена. Кентавр ехал чуть впереди с мальчишками и рассказывал, как именно им нужно стрелять из лука, когда они двигаются на лошади, и чем это отличается от стрельбы на земле. А мне впервые за долгое время выпала свободная минута, чтобы собрать мысли в кучу. Поэтому я просто вдыхала свежий деревенский воздух и рассматривала облака на родном небе Лемии. Это моя страна, моя родина. Но как странно, при мысли о земле сердце так же сжималось в тоске. Я вспоминала о Наташе и ее непослушном карапузе Мише. Пока мы тут спасаем страну, он, наверное, совсем вырастет. Как же его Кирилл узнает, если, конечно, вообще сможет вернуться? Я подумала об Андрее и его больнице. Там всегда был порядок. Я всегда была при деле, знала, что моя помощь необходима, и знала, где именно. Пробовала новое и повторяла ранее изученное. А здесь все, что мы делаем, это куда-то бежим, от кого-то спасаемся и за кем-то гоняемся. Проблема только в том, что враг нам неизвестен. А что конкретно делать и за кем бежать, мы не знаем. Разве это нормально? Я глубоко вздохнула. «Спокойно, Алисия, у тебя все получится. И Кирилл обязательно найдется. Если нам суждено было встретиться, то он просто не мог пропасть». Грайден сказал, что отправил троих своих кентавров и двоих лично им отобранных магов на поиски Кирилла или хотя бы информации о нем. Причем сначала отослал только часть, а после нашего побега из леса вторую часть, чтобы сообщить наше точное местоположение. Кстати, об этом. «Грайден!» — позвала я. Кентавр обернулся, заметил меня и, передав двоих ребят на попечение одному из своих воинов, подъехал ко мне. «Да, ваше высочество. Скажи, как тебе удалось применить магию в лесу теней?» — поинтересовалась я. «Я точно помню, что ты разбил одноразовый артефакт о круп лошади. Точнее, не разбил, а впитал. Но в данной конкретной ситуации это одно и то же». «Я просто понял, что мы не успеем иначе», — кентавр пожал плечами. «Прошу прощения за то, что подверг вас риску, но я пошел на него, понимая, что хуже уже не будет. Лес должен был ответить нам на это применение магии, но, думаю, он просто не успел. И, к счастью, действие артефакта не исказилось, и лошадь действительно побежала быстрее». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Если бы не ты, мы бы вряд ли успели. Я знаю, что в вашей стране артефакты на вес золота, поэтому обещаю тебе возместить эту потерю. Не обещаю, что найду такой же, но похожий постараюсь». Грайден просто молча кивнул. Я хотела еще кое-что спросить, но почувствовала неприкосновение магии. Холодной, чужеродной и страшной. «Только не это», — прошептала в испуге. «Неужели курьеры все-таки нашли нас? Кирилла с нами нет. А в Лемии им могут противостоять только самые сильные маги и волшебный купол вокруг страны. Эти существа вообще не должны были попадать на территорию нашего государства. Им проход закрыт уже много столетий сюда. Если курьер попробует пройти сквозь границу, он моментально сгорит. Эту защиту ставил клан магов во главе с монаршей семьей. Она основана на жизненной силе Астарских. И одно дело их встретить в лесу теней. Там, возможно, были даже не они, а их фантомы, порожденные лесом. Сейчас уже никогда и не узнаешь. Но если курьеры пробрались сквозь границу, значит, им кто-то помог. Я схватила Грайдена за загорелую руку, заставляя его остановиться и обратить на меня внимание. Воин резко повернулся и повел головой из стороны в сторону. Кентавры хуже магов чувствуют магию. Она на них действует так же, как и на другие расы, но из-за врожденной неспособности к волшебству учуять они ее могут только при очень близком расстоянии. Но мой испуг на лице подсказал ему, что дело плохо. Он внимательно принюхался и одним движением руки перестроил своих воинов. Кентавры быстро оттеснили Фредерика с Кысом ко мне и взяли нас в кольцо. Один из них понесся в деревню за подмогой. Буквально пару секунд спустя из леса вышли фигуры в плащах. Они выглядели точно так же, как в предыдущие наши встречи. Закутанные с ног до головы, их тела скрывались под грубой серой тканью. Ни лица, ни глаз было не разглядеть. Они скорее не шли, а плыли по воздуху. И с ними опять были их собаки. Тяжелые массивные цепи начинались у шеи животных и заканчивались где-то в складках плащей. Но сегодня им были не нужны их твари. Аура ужаса и так окутала наш маленький отряд с головы до ног. Не зря в Лемии они вне закона. В одиночку или маленьким отрядом вроде нашего с ними справиться невозможно. И это осознание давило сильнее, чем страх. Я судорожно прижала к себе детские макушки. С одной стороны был мой брат. Моя родная кровь, который пережил гибель родителей, смертельное ранение, изгнание, а теперь вынужден в молодом возрасте спасать не только свою жизнь, но и думать о других. С другого боку был Кыс. Этому парню пришлось пройти не меньше. Да, он маленький воришка, шалопай и безобразник, но он выжил практически в одиночку в мире, где хладнокровно убили весь его клан. Он нашел нас и буквально заставил взять его с собой. Сколько таких побитых судьбой, но не сломленных детей живет на территории моей страны? Сколько они должны страдать от произвола, от осознания, что может появиться тот, кто пустит курьеров, которым вообще все равно, кто перед ними? Они, когда выполняют приказ своего хозяина, могут заодно выкосить целое поселение просто потому, что шли мимо. Кентавры, совершенно не обученные противостоять такой сильной магии, попадали на колени. Грайден держался дольше всех, но только на силе воли. Но в конце концов он тоже упал. И все равно попытался прикрыть своим телом нас. Но это было бесполезно. Я знала, что курьеры пришли за мной и братом. Я не знала, что у них в планах – убить или взять в плен, но они давно уже охотились рядом. И только присутствие Кирилла их останавливало. Теперь же никто им не помешает. Липкий страх заполнил все мое существо и заставил пригнуть голову. Я роняла слезы и внутренне содрогалась от ужаса. Рядом тряслись от страха мальчики. Мы застыли на месте и не могли сделать ни шагу. Внезапно перед моим мысленным взором пронеслась выбитая мною на земле дверь и ошарашенное лицо земного курьера, принесшего пиццу. А потом взгляд Кирилла. В нем не было ничего магического. Он смотрел на меня так, будто хотел придушить на месте, но при этом хотел сделать это исключительно самостоятельно. Поэтому ни в тот раз, ни в какой другой он не дал меня в обиду. Он защитил даже от дурных слухов, от того, что меня признали сумасшедшей и обелил мою репутацию перед курьером и даже своим соседом. Кирилл бы сейчас не испугался. И не потому, что он страж, а потому, что эти порождения хаоса и тьмы недостойны того, чтобы стоять и дрожать перед ними от страха. А я... Сейчас я в ответе за этих детей, в ответе за свою страну. В сознании всплыл образ Андрея. Его взгляд, когда он мне сказал... «Если ты сейчас не возьмешь себя в руки и не проглотишь то, что собралась вывалить из своего желудка, то этот человек больше не увидит семью. Бояться будешь потом, а сейчас спасаем человека». Не знаю, что во мне в этот момент произошло, но что-то определенно сломалось, надломилось. И подняла голову уже не Алисия, а врач. Вылечу сама себя, и никакое ментальное воздействие мне не станет помехой. Я не сдамся. Я должна защищать тех, кто рядом. Моя жизнь не принадлежит никому. Никто не смеет указывать мне, кого бояться и кому подчиняться. Когда мой взгляд встретился с чернотой под капюшоном, я уже не чувствовала страха. Все, о чем я думала, это о том, что не отдам им своих людей. Я создала призрачный щит и накрыла нас куполом, добавив ментальной защиты. Чужеродное влияние немного ослабло, хотя и не исчезло совсем. Из носа потекла кровь от натуги, и я совсем неэстетично вытерла ее пальцем, который потом вытерла об подол платья. толкнула оборотня в сторону своего брата и приказала им, заглянув каждому в глаза. «Бегите! Грайден, увези их! Это приказ!» «Но...» Он хотел возмутиться, но я пригвоздила его к месту взглядом. «Слушаюсь». Он схватил парней, закинул себе на спину и резко рванул в сторону деревни. За ним устремились двое кентавров, еще двое остались со мной. Вслед убегающим я расширила защиту, полностью сняв ее с себя. И только когда они отъехали на достаточное расстояние для того, чтобы бежать без помощи, я убрала защиту и обессиленно рухнула на траву рядом с моими охранниками, которые в данной конкретной ситуации со мной остались исключительно из соображений совести. Мое упавшее тело накрыла большая тень, и внутренности пронзил холод. Буквально одно мгновение, и я потеряла сознание. Кирилл. «А потом, говорят, король бежал в лес теней», — возбужденно рассказывала мне бабулька, стоящая с овощами. Покупателей в это время практически не было, поэтому весь свет торговли на площади сосредоточил свое внимание на мне. «Ерунду, говоришь, Егорлина», — перебила ее соседка, стоящая с мелочевкой. Она в этот момент подливала мне козьего молока в кружку. Я жадно облизнулся. Наверное, через пару часов я пожалею, что ел вяленую рыбу, свежие огурцы и запивал это все молоком, но не сейчас. Сейчас мне казалось, что мой желудок может переварить даже гвозди. «В лесу теней они были давеча, а сейчас уже на пути в столицу. Говорят, будут штурмом брать». Я навострил уши. «Как это?» «Это ты маразмом уже страдаешь», — отвечала ей бабка напротив, стоящая связанными носками и трусами. «Нет, первое я понимаю, но вот второе... Здесь же вроде не холодно. Кому они могут понадобиться?» «Всем давно известно, что принцесса собиралась замуж за нового правителя». «Да на кой он ей сдался? Она избежала, чтобы замуж не выходить». «Неправда», — крикнул кто-то с галерки. Я уже особо не вникала, откуда голос. «Иди ты! Сама иди!» — отвечала ей носочница. «И товар твой туда же! Как сплетни собирать, так ты первая. А как товар просроченный, так ты тут ни при чем. У меня после твоей ряженки на прошлой неделе 3 дня живот болел, а из-за твоего ушлого заклинания даже и не поймешь, что просроченная аферистка». Я резко подавился молоком. Отодвинула с себя кружку и с подозрением оглядел белую жидкость. «Я?» — кажется, молочница задохнулась негодованием. «Да как ты смеешь? Ты вообще не отсюда, с соседней деревни. Твой товар 100 лет как никому не нужен, а вонь от шерсти отпугивает покупателей». «Да чтоб вас всех, покупателей, своим криком распугаете!» — вякнул кто-то опять сбоку. «А ты вообще молчи!» — хором заткнули ее молочница и носочница. «Бабулечки, милые!» Я постарался наладить равновесие. «Куда там? Кажется, здесь сейчас разгорится гражданская война. Давайте не будем горячиться. Мне бы про короля и принцессу узнать, а то я к ним в услужение хочу». «Принцессу?» — вдруг спросила меня торговка рыбой. На площади моментально стало тихо. Так тихо, что стало слышно жужжание мухи, пролетающей мимо молочницы. Она ее с громким хлопком раздавила между ладонями, и в полной тишине этот звук показался разрывом петарды. «Извините», — пискнула виновница. «Принцессу, говоришь?» — повторила немолодая женщина, оглядывая меня цепким взглядом. Я выпрямился и положил кусок недоеденной булки на стол. «И впрямь ищешь принцессу. Сейчас я вижу это. Только не за тем, что сказал. Зачем она тебе?» Товарки вокруг зашептались, уже довольно сердито поглядывая на меня. Торговка выпечкой даже подошла и демонстративно забрала вторую, нетронутую булочку. А жаль, она, по-моему, была с корицей. «А почему вы интересуетесь?» — ответил я вопросом на вопрос, глядя прямо в глаза торговке. «Королевская семья в опале. На короля совершено покушение». Шепотки вокруг стали громче. Видимо, таких слухов досюда не доходило. «Принцесса скрывается, а ты ищешь ее. Говоришь, что из другой страны. И ищешь очень тщательно, раз дошел до леса теней. Только тебе ее там не отыскать, если она даже и там. Лес теней не пропустит чужака». «Вам ее жаль?» Я не отводил взгляда от собеседницы. В немолодых серых глазах зажегся опасный огонек. «Я подданная его величества и ее высочества. Лемии уже много веков правит род Астарских, и благодаря их мудрому правлению наша страна не знает боли и страданий». «Верно, верно!» – зашептали вокруг. «Если ты пришел, чтобы выведать у нас, где искать принцессу, то я сдам тебя деревенскому старости. Пусть в нашей стране и переворот, но тут ты не найдешь поддержки, странник». В этот момент на боку ближайшего к нам дома начало со скрежетом появляться огненное послание. Это было обращение Алисии к народу, в котором она коротко обрисовала ситуацию, призывала встать на защиту королевского дома и всей страны, а также информировала, что желающие могут идти в Норил. Или же собирать отряды по местам и связываться с руководителями операции для дальнейших инструкций. «Норил», — повторил я тихо, не обращая внимания на начинавшуюся суматоху вокруг. «Значит, туда я и направлюсь. Самое главное, Алисия жива». И, как по мне, прекрасно справляется. От сердца сразу отлегло, и я заметно расслабился. Не зря сюда пришел. Информацию получил, хоть и не совсем тем способом, на который рассчитывал. Я улыбнулся торговке рыбой, которая все это время смотрела на меня. Принцессе Алисии будет приятно узнать, что ее поддерживают даже в самых отдаленных частях ее королевства. Я передам ей ваши слова, как только найду ее. А вы, даже если и узнаете какую-либо информацию о ней, не говорите ее никому. Только собрался подниматься со своего места, как меня осенило. Черт! Алисия отправила послание. Магическое послание. Что это значит? Значит, она не в лесу теней. Послание такой силы оттуда отправить невозможно. Значит, что-то случилось. А это значит, что я должен как можно скорее добраться до Норила и с ней встретиться. Я сорвался с места и только собирался узнать, в какой стороне Норил и где мне добыть лошадь, как меня окликнула все та же женщина. «Подойди сюда, странник». «Бабушка», — попросил я спешу. «Не переживайте, ничего плохого я принцессе не сделаю. Я должен ее защитить. Лучше скажите, где мне добыть лошадь?» «Подойди сюда», — приказала она мне ледяным тоном. Я сердито вздохнул, сетуя на задержку, но все же подошел. «Это ты, страж?» — тихо спросила она. Я дернулся. «Да что за фигня? Все, кому не лень, легко определяют, что я страж. Как они это делают? Как?» «Ты не поддался на мое ментальное воздействие», — как будто отвечая на мой вопрос, проговорила торговка. «Точнее, ты его даже не почувствовал. Это невозможно. Моей магии никто не мог противостоять. Ни одно живое существо. Она прошла сквозь тебя, будто тебя нет. Мир меняется. Все когда-то бывает в первый раз», — рассеянно возразил я, перетаптываясь с ноги на ногу. «Где же взять лошадь? Будет очень плохо, если я ее украду». «Нет, дело в тебе, бабушка», — взмолился я еще раз. «Мне правда пора». «Тебе не нужно в Норил», — вдруг резко оборвала она меня. «Ее там не будет». Я даже танцевать на месте перестал от удивления. «Почему?» «Потому что сейчас на твою принцессу нападают курьеры». Она закатила глаза и поводила головой из стороны в сторону, будто определяя местоположение беды, и, остановив взгляд на востоке, возбужденно зашептала. «Там, в соседней деревне». «Торопись, страж, иначе потеряешь ее. Передай ей, что мы будем молиться за нее». Не слушая больше никого, я ломанулся в указанном направлении. «Черт, черт, черт! Только бы успеть!» С задницей чувствовал, что сейчас мне сказали правду. «Алисия, держись, цветочек, держись, девочка, я уже бегу!» Я взлетел на первую попавшуюся лошадь и, кинув в руки ошалевшего хозяина кусок недоеденной булки, прокричал. «Прости, брат!» и ломанулся через поле, скача изо всех сил. Мне кричали что-то вслед, но я не слушал. Когда деревня осталась позади, а вдалеке появились очертания домов другой деревни, я боднул бедную лошадь, чтобы она ехала еще быстрее. Мы все в мыле влетели на территорию первых домов и увидели мирно прохаживающихся стражников, которые от неожиданности моего появления даже не успели среагировать, позволяя мне заехать на центральную улицу. Недоумки, бестолочи, и так они охраняют короля? «Где она?» — — заорал не своим голосом. На меня уставились непонимающие взгляды всех вокруг. Из богато украшенного дома вышли магистр Гиллан с герцогом, не помню, как его зовут, и удивленно обратились ко мне. — Сэр Кирилл, вы вернулись? Что произошло? — Где она? Где Алисия, мать вашу? — заорал я на них. Главный маг страны удивленно икнул. — Ну да, он же видел меня только ласковой душкой. — Она гуляет по полю, — несмело сообщил он и показал пальцем дальше. — Твою ж налево! — я дернулся в указанном направлении. — Идиоты! Одни идиоты! Как они могли отпустить ее одну? Что они делают здесь, позволяя ей гулять, где вздумается? А она? Мозги у нее есть? На нее столько раз нападали, а она пошла гулять? Найду и лично всыплю ей по первое число. Я гнал коня, как сумасшедший, пока не увидел, как навстречу мне несется один из кентавров. То, что у них случилась жопа, я понял сразу. Потому, не давая времени ему на объяснение, я просто извернулся, и, когда он ко мне подлетел, перепрыгнул с лошади ему на спину. «Обратно!» — крикнул ему в ухо. Хорошо парень смышленый оказался. Он резво развернулся и бросился в обратном направлении. «Сэр, сэр Кирилл, там принцесса, курьеры, мы были...» «Заткнись и беги быстрее!» — оборвал я его. «Потом все расскажешь». Через полкилометра я увидел бегущего мне навстречу Грайдена с подростками на спине. Увидев меня, он резко затормозил и, показав рукой дальше, уже хотел бежать за мной следом, но я знаком приказал ему ехать в деревню и понесся вперед один, точнее, только с тем кентавром, на котором ехал. Грайден везет Алисиного брата, пусть хоть его защитит, раз уж мою принцессу не смог. Я увидел ее в тот момент, когда она обессиленно упала на траву рядом с лежащими охранниками. Моя принцесса, моя маленькая девочка, рухнула на землю и не шевелилась, а над ней склонилась уродливая тень в плаще. «Быстрее!» — взмолился я, подгоняя кентавра. «Скорее!» Нам до них еще было 700 метров. Мы неслись во весь опор, но я уже понимал, что мы не успеваем. Открылся портал. Один из курьеров закинул Алисию себе на плечо и шагнул к воронке. «Стой!» — заорал я не своим голосом. Тени обернулись на меня и синхронно вступили внутрь портала. Мы подлетели почти вплотную, и я, взревев не своим голосом, прыгнул прямо вдогонку им. Вспышка! И я пролетел мимо портала, проехавшись физиономией по траве. «Ушли!» — прошептал сзади кентавр. Глава 21. Отряд спецназа. Думал я недолго. Влетел в деревню, нашел королевского мага и практически волоком притащил его к месту, где похитили Алисию. «Здесь был портал. Если вы первый маг королевства, то скажите мне, куда ее унесли?» «Молодой человек, это не так просто!» Магистр потирал руки друг об друга и немного растерянно смотрел на примятую траву. Я взорвался. «Маг вы или нет, черт возьми? Неужели нет способа определить, где она? Ее забрали 5 курьеров в длинных серых плащах. У них были псины на цепях. Неужели нет никакой возможности определить остаточный след, собрать шерсть, не знаю, по запаху найти, хоть что-нибудь?» «Я могу попробовать создать поисковое заклинание», — неуверенно проговорил он. «Но, скажу честно, не уверен, что это поможет. Я, если честно, больше теоретик и не совсем по этой области». «Хорошо», — я постарался успокоиться и не придушить его прямо здесь. Алисе это не понравится. «Кто может в этом разбираться?» Магистр ненадолго задумался. «Я понимал, он тоже переживает за мою принцессу и растерян. Все же на старика, который всю свою жизнь провел в лаборатории, выпало в последнее время слишком много потрясений, но я надеялся, что он сможет взять себя в руки». «Ваша светлость», — обратился маг к герцогу Виконскому, подошедшему к нам. «Как думаете, мы можем отследить, куда или откуда открыли портал, если открытие произошло с той стороны?» Герцог потер переносицу. «Можно попробовать отследить по артефактам, что на принцессе, но не уверен, что королевский сапфир не будет блокировать сигналы». «Или по крови», — негромко предложил Фредерик, стоящий поодаль. Парнишка был весь белый от переживаний, но держался молодцом. Даже тот же Кыс, стоящий рядом, и то выглядел хуже, словно вот-вот свалится в обморок. «Точно!» — я хлопнул себя по лбу. «Алисия же показывала, как можно отыскать кровного родственника по одной капельке крови!» Магистр радостно засуетился, смахивая слезы с глаз. «Жалко его, конечно. Я себя прямо чудовищем почувствовал, наорав на пожилого человека. Но, блин, мою девочку еще более жалко!» Буквально через 10 минут мне радостно доложили, что Алисия в королевском дворце. Предположительно, даже не в подземельях, а в своих комнатах. «И чего вы радуетесь?» — мрачно поинтересовался у нас оборотень. «Ее туда и собирались вообще-то отправить. Только то, что там ловушка, это однозначно». Я кивнул. «Парень дело говорит. Понятия не имею, какой план у тех, кто ее поймал. Но ничего хорошего я от них не жду». Потому засобирался в дорогу. «Я могу воспользоваться порталом, чтобы попасть во дворец?» — поинтересовался у магистра. Мне ответил церемонимейстер. «Только до столицы. Во дворец попасть просто так невозможно. Защитное заклинание не пропустит». Я не стал говорить, что, во-первых, я страж и уже проверил в царстве гномов, что меня любое заклинание пропускает. А во-вторых, во дворце новые владельцы, так что там, скорее всего, уже проходной двор. «Мы пойдем с вами и вызволим ее высочество», — в запале проговорил герцог. «Нет», — оборвал я его. «Армия у вас готова?» «Нет». «Вот и собирайтесь все в Нориле, а потом уже идите. И вообще, почему у Лемии нет регулярной армии? Вообще ничего не боитесь?» «Так кто будет нападать на могущественную страну?» — удивился советник. «Наши маги — самые сильные на континенте. И поэтому вы вообще, кроме небольшой кучки стражников во дворце и в городах, никого не держите?» Я поднял брови в изумлении. «Умно, ничего не скажешь. Тогда так, слушайте приказ. Идете в Норил под руководством Грайдена». Я бросил на последнего свирепый взгляд. «Как только вернусь в деревню, с разбегу дам ему по морде за то, что оставил Алисию в беде и вообще подверг опасности. Но сейчас мне было больше не на кого положиться. Поднимаете знамя, говорите приветственные речи, что там еще надо. Потом вызываете порталами отряды со всех концов страны, раз вы сказали, что Алисия всех предупредила и отправила на места артефакты переноса. Затем идете к столице и располагаетесь рядом прямо под воротами. Если нападут первыми, значит, дайте бой. Если не нападут, ждете моей команды». Я вздохнул и хмуро осмотрел горе войска. Им нужен хороший руководитель. И это не я и не Грайден. Он, конечно, командовал отрядом, но отряд не целое войско. А я привык иметь дело с небольшой группой обученных спецназовцев. Мы не деремся в лоб, стенка на стенку, а пытаемся сделать так, чтобы этих сражений в принципе не было. Так что предводителем разрозненной кучи горожан мне тоже не быть. Остается надеяться, что все решится более-менее мирно. Для этого я и иду во дворец. Обычно во всей заварухе виноваты 1-2 человека. Остальные так, подпевалы, которые отвалятся, стоит сменить руководство. Но уверенным я не был, поэтому проверять собрался самолично. «Мы поедем с тобой!» Передо мной возникли 2 пацана. Один рыжий, кудрявый, будто петарду на голове взорвали. В принципе, и в голове было что-то похожее. Надо будет, кстати, с ним разобраться. Чего у него там с обаянием? Но не сейчас. Сейчас не до того. То, что он шпион, я не верил однозначно. Вдобавок, на меня же не должны действовать чары, или как? Второй тоже кудрявый, но шатен, с ярко-голубыми глазами. Брат Алисии был чуть более серьезный, чем приятель. Но у него глаза горели таким упрямством, какое не у каждого осла встретишь. «Ни за что!» — отрезал я. «Во-первых, опасно. Во-вторых, бездумно. В-третьих, опасно». «Два раза опасно!» — хмыкнул Кыс. «Потому что очень опасно!» — я вернул ухмылку. «Вам что, мало приключений?» «Уверяю вас, Алисия сейчас не развлекается, так что забудьте и не высовывайтесь». «Она моя сестра!» — воскликнул юный король и нахмурил брови. Думаю, от того, чтобы топнуть ногой и приказать мне взять его с собой, его удерживало лишь понимание, что максимум, что я могу ему за это дать, это подзатыльник. «Ты не знаешь дворец, а ты не знаешь жизнь. Все, разговор окончен. Идите в деревню и готовьтесь к перемещению в Норил». Я решительно ушел собирать вещи. Идти решил один. В смысле, совсем один. Были мысли взять кого-нибудь для подстраховки, но, во-первых, Фредерика тоже надо охранять. Во-вторых, я не уверен, что у меня все получится, Вдобавок, работать с незнакомым напарником – то еще удовольствие. Но договорился с Грайденом, дав тому тех самых зернышек граната, что если они мне будут нужны, то я их вызову. Меня обвешали артефактами, словно новогоднюю елку. Проблема в том, что большинство было абсолютно для меня незнакомо, поэтому я выбрал лишь несколько, в числе которых был артефакт связи, как раз для Грайдена. Магистр пожелал мне удачи и открыл портал. Я решительно поправил заплечный мешок и шагнул в воронку. Даже был готов к тому, что будет опять плохо, но нет, переход произошел совсем незаметно. Вздохнул, оглядывая пространство. Меня выбросило прямо перед воротами в столицу. Внутрь столицы перемещаться было нельзя, а вот ножками можно было войти кому угодно. Вот я и пошел. Столица Лемии поражала воображение. Весь город был практически полностью белый. Белые дома, белые улицы. Наверняка, если бы не магия, здесь бы не было такой кристальной чистоты. Но сумасшедший расход магии, который, подозреваю, уходил на поддержание красоты, того стоил. Аккуратные улочки, пышные цветные клумбы, нарядные люди в полусредневековой одежде, то есть платье в пол, сюртуки, но все какое-то удобное, что ли. Никаких тесных корсетов или непонятных штанов на завязках у мужчин. Как будто одежду шили мои современники, только по местной моде. Горожанам, похоже, и дела не было, что их короля и принцессу выгнали из собственного дворца. Ни волнения, ни страха. Обычный день богатого города. Я поправил самодельный рюкзак и уже хотел спросить дорогу ко дворцу у кого-нибудь, как на спине у меня что-то зашевелилось. Я моментально скинул ношу, которая громко ойкнула, и, держа на изготовке кинжал, раскрыл сумку. «Ёкарный бабай! Ах ты, гад мохнатый!» Я за шкирку схватил вылезшего из мешка котенка и свернул в первую попавшуюся подворотню, где поставил смутьяна на землю и упер руки в бока. «Тебе было сказано нет, а это значит нет!» Я смотрел на то, как рыжий комок шерсти превращается в не менее рыжего кыса, и сердился. У меня нет артефакта обратного переноса. Я не смогу открыть портал в Нарил. Да и доверить парня уже никому не смогу. Времени мало. Придется брать его с собой. Тут такое дело...» Рыжая бестолочь шаркнул ножкой и достал с груди медальон. Тот самый серый камень. «Ардон, кажется». «И что?» — спросил я. «Это тот артефакт, куда ты убираешь одежду во время оборота, чтобы не остаться голышом?» «Ага». Кыс радостно ухмыльнулся и, встряхнув камень, проговорил. «Вообще-то, это пространственный карман, и я давно подозревал, что в него можно убрать что угодно». На мостовую с громким плюх вывалился скрюченный Фредерик и жалобно проныл. «Фу, Кыс, я сидел с твоими носками в обнимку, они воняют!» «Зашибись!» – прокомментировал я и резко сел рядом с горе-королем на мостовую. «И что мне с ними делать?» Глава 22. Битвы во дворце. Алисия. Такой знакомый лавандовый запах щекотал ноздри, а любимая с детства подушка казалась особенно мягкой и удобной. Я пару раз довольно вздохнула, не помня, когда я последний раз так высыпалась. Хотя я же вроде не страдаю бессонницей. Тогда почему чувствую, что смогла впервые отдохнуть? Где я могла устать? Перед глазами калейдоскопом промелькнули больничные палаты, побег по Адисандрии, ползание по лесам и полям, а потом курьеры. Я резко распахнула глаза и села. Голова моментально закружилась, сигнализируя о том, что бодрость была напускная, и на самом деле состояние у меня разбитое. Не физически, нет. Физически я как раз выспалась на год вперед. А вот магические силы... Они практически испарились. Если бы не магия страны, подпитывающая меня как прямую наследницу рода Астарских, боюсь, после такой близкой встречи с курьерами мой источник мог бы быть полностью пуст. Я испуганно огляделась. Это моя собственная спальня во дворце. Все выглядит так, как было год назад. Ни одна ваза не сдвинута ни на сантиметр. Я бросила взгляд на небольшое зеркало, стоящее напротив кровати. А вот и то, что не вписывается в общую идиллию, я сама. Мой вид, мой взгляд, все другое. От той наивной принцессы не осталось и следа. В таком привычном зеркале отражался совершенно другой человек. Я откинула одеяло, попутно отмечая, что кто-то натянул на меня мою ночную сорочку, и по стеночке пошла в уборную. Сражение сражениями, а освежиться хочется в любом случае. Когда вернулась, нашла на столике около кровати легкий завтрак. Или обед. А может и ужин, так сразу и не поймешь. Ну что ж, значит, про меня не забыли. Тогда пора напомнить о себе. Я решительно подошла к двери и дернула ручку. Закрыто. Неприятно, но ожидаемо. Маловероятно, что меня похитили с помощью курьеров, высосав все магические и моральные силы, да и физические тоже, чтобы просто вернуть сюда и благородно отдать мне трон и корону. Я вернулась в комнату, села в кресло, закинула по земному ногу на ногу, даже не удосужившись переодеться, взялась за небольшой колокольчик для вызова слуг и громко в него зазвонила. Минута, две, тишина. Я проверила магический резерв. Крохи, совсем крохи, но для обычного бытового заклинания и этого хватит. Я начертила в воздухе нужную руну, взяла с тумбочки небольшие беруши, которые часто использовала раньше, до того, как научилась спать, даже сидя на дежурствах, и снова затрясла колокольчиком. Теперь звук, усиленный в десятки раз простым маленьким заклинанием, разносился наполовину дворца, и так громко, что стеклянные бокалы на столе жалобно заныли. Опять минута, две, но я же упертая, так что звонила и звонила. Наконец замок на двери щелкнул, и дверь распахнулась, явив мне миниатюрную горничную со стопкой полотенец и крупного мужчину в военной форме позади нее. Именно он мне и нужен, я по глазам поняла. Я милостиво улыбнулась, переставая трезвонить, и взмахом руки разрешила им подойти. Они, правда, не спрашивали, но я сделала это движение на секунду раньше, чем они вошли внутрь, так что создалось впечатление, что вошли они только по моему позволению. Мужчина это понял и поморщился. «Ясно. Значит, здесь мне кланяться не собираются? Ну, ничего, я не гордая, я заставлю». «Ну, наконец-то, господа, я вас заждалась. Девушка, поменяйте полотенце в ванной и сбегайте за мягким сыром. Тот, что вы принесли, не годится. А вы, — обратилась я к мужчине, сознательно игнорируя обращение по титулу, — разберитесь с охраной около покоев. Эти остолопы никуда не годятся. И я хотела бы видеть управляющего замком. У меня к нему есть несколько вопросов». Я взяла бокал с соком со столика и, не глядя на них, пригубила. Яда не обнаружила. Все же на такие манипуляции моих сил хватало и сейчас. Поэтому сделала глоток побольше. Блин, голодная жуть. Раньше бы я прилично не притронулась к еде или взяла бы всего по маленькому кусочку, но сейчас с удовольствием принялась за бутерброд с бужениной. Девушка испуганно вздрогнула от моих слов и поспешила выполнять распоряжение. Ей-то, бедной, наверняка вообще непонятно, кого сейчас слушать, а кого игнорировать. Мужчина же вначале оторопел от моих слов, потом нехорошо сузил глаза под кустистыми бровями и двинулся в мою сторону. Я видела его боковым зрением, но даже не повернула голову, продолжая спокойно завтракать, потому что у меня был именно завтрак. «Алисия», — начал он, пододвигая к себе стул, — «позвольте представиться. Граф Уильям Райт, двоюродный брат вашего батюшки по материнской линии». Я повернула к нему голову и смерила его внимательным взглядом. «Вы из Юндалии?» «Да, верно», — граф кивнул. «Значит, вот ты какой, двоюродный дядюшка, решивший захватить престол моего отца и чуть не убивший моего брата. Когда я узнала, что среди нападавших на дворец было много людей из Юндалии, и среди них был мой кровный родственник, снявший охрану дворца, я была морально раздавлена. Во-первых, никогда никто не думал, что это возможно, ведь когда родня дальняя, то кровь явно смешивается, перестает быть подходящей для заклятий. У меня только одно объяснение этому. С кровью была проведена какая-то магическая работа, чтобы она больше соответствовала роду Остарских. Во-вторых, я просто на тот момент не могла представить, что ради власти, короны, можно пойти на что-то столь страшное, как попытка убийства семьи. Сейчас же я не чувствовала ничего. Ну да, дядя, двоюродный, да, хотел нас убить, да, и сейчас игнорирует мой титул, обращаясь ко мне по имени, Я, кстати, делала то же самое, пытаясь показать, что власть во дворце поменялась. Только я уже не боюсь. Родственников не выбирают. Это я еще в больнице поняла, когда насмотрелась на то, как реагируют самые близкие на болезнь пациента. Кто-то искренне переживает, сочувствует, поддерживает, а кто-то топит еще глубже, заставляя чувствовать вину, а порой и вовсе игнорирует. Дядя был высок, плечист, с истинно черными волосами и глазами. Кого-то он мне неуловимо напоминал, но я не бралась сейчас об этом судить. Главное, он не был похож на моего отца и на нас с Фредериком, и это радовало. «Значит, вы мой двоюродный дядюшка, да?» Наконец отмерла я, перестав его рассматривать. «Очень рада познакомиться. Как давно вы прибыли в Лемию? Прошу прощения, что не смогла вас встретить как подобает, но у меня были срочные дела. Планируете у нас еще погостить?» «Дело в том...» Он достаточно самодовольно улыбнулся, готовясь открыть мне страшную тайну. «Что ваш батюшка перед смертью заезжал к нам в Юндалию и просил, что если с ним что-либо случится, позаботится о вас с Фредериком». «И с ним достаточно быстро что-то случилось», — заметила я. «Очень мило с вашей стороны, что вы вспомнили о своем обещании. Вы поэтому к нам приехали?» «Конечно», — приторно-ласково улыбнулся он, хотя не мог не заметить шпильки, которую я в него кинула. «Я взял на себя труд позаботиться о королевстве, а вы с братом ни в чем не будете нуждаться. Я даже уже организовал для тебя помолвку с моим старшим сыном. Уверен, у вас найдется много общего, и этот союз еще больше укрепит связь между нашими странами». «Связь между странами, дядюшка, укрепляет союз монарших семей. А вы, насколько я правильно поняла, принадлежите к графскому роду». Мужчина позеленел от злости. «Что ты имеешь в виду?» Я посмотрела ему прямо в глаза и отчеканила. «Я имею в виду, что ни на какую помолвку я согласия не дам. И как принцесса, а ныне регент Лемии, я не нуждаюсь ни в вашей, ни в чьей-либо другой помощи. Я была бы очень признательна, если бы вы покинули мой дворец, который вы незаконно занимаете, и выехали за пределы страны в самое ближайшее время». Да, я понимала, что сейчас моя бравада не стоит по большему счету ни копейки, но не могла по-другому. Пойти у них на поводу, сделав вид, что ничего не знаю, а потом выйти замуж за троюродного брата? Нет уж, увольте. Вот что, племянница. Он поднялся и снисходительно на меня посмотрел взглядом победителя. Твоего мнения я не спрашиваю. Власть, как ты правильно заметила, теперь уже не в твоих руках. Если ты так ее легко отдала, то, может, не стоило ее тебе и доверять? У меня прав занимать трон не меньше, чем у твоего несовершеннолетнего брата. Наш общий с твоим отцом дед был великим королем, и его первенцем был мой отец. И только потому, что он, как последний дурак, отказался от трона, официально передав власть вашей ветви, не делает вас более достойными этой короны. Он недобровольно отказался, — сухо поправила я. Он был изгнан за предательство и лишен права на престолонаследие. Он подверг страну опасности, заключив союз с троллями и дикими драконами, наладил туннель незаконной продажи рабов на черном рынке для богатых горожан. Генрих IV лично лишил его права на корону, и магия Лемии подтвердила это решение. «Это просто оправдание», — он безмятежно улыбнулся. «Для вас невыносима мысль о том, что есть кто-то более достойный, чем вы. Вот и все. Магия страны не примет вас». Я использовала последний аргумент. «Вы уже сейчас не можете занять трон. Вас даже в тронный зал магия не пускает, верно?» Я услышала, как он скрипнул зубами и продолжила. «Если вы попытаетесь силой взломать защиту, то можете не рассчитывать на то, что станете законным монархом. Она признает только кровь Астарских». «Такую, как твою?» — он изогнул бровь. «Да, такую, как мою». «Тогда она признает и кровь твоего сына». Он с улыбкой проследил, как меняется выражение моего лица. «Он что, реально планирует меня выдать замуж и заставить родить наследника?» «Вы не посмеете», — прошипела я. «Тебе понравится мой выбор. Вы, правда, родственники, но это же не препятствие, правда? Так что готовься к свадьбе, племянница». Вскоре мы представим вашу молодую чету народу. А когда родится наследник,

а я, давясь слезами, упала на кровать. «Почему рядом со мной нет Кирилла? У него всегда был план на любую ситуацию». Я подтянула ноги к животу и тихо завыла. «Я не принцесса. Я кусок мяса, который делят голодные звери. Они угрожают жизнью моих близких, отобрали моего любимого. Теперь я не сомневалась, что Кирилл исчез не просто так. Теперь я молилась только о том, чтобы он был жив. Наша армия без предводителя так ничего и не сделает, а меня завтра перед всей Лемией выдадут замуж за бессердечного монстра, который просто потоптался на моих чувствах и теперь хочет точно так же потоптаться на моей стране. Я одна, одна на этом свете. Кто мне поможет?» «Псс, псс, Алисия!» — раздался приглушенный голос у балкона. «Фредерик, ты уверен, что это твоя сестра? Алисия никогда так не рыдала. Может, мы комнатой ошиблись?» Я резко вскочила и подлетела к балкону. Сразу за магическим куполом, охраняющим меня, на перилах висели два подростка и весело мне улыбались. «Привет, ты чего ревешь?» «Фредерик, это правда ты?» Я всхлипнула и подлетела к прозрачному куполу, не смея его коснуться, чтобы не сработала сирена. «О, я так рада тебя видеть! Ты живой! Какое счастье!» «Эй, я вообще-то тоже здесь», — заметил Кыс. «Да», — я с облегчением рассмеялась, будто гора с плеч свалилась. «Да, Кыс, я вижу, и я очень рада этому», — а потом спохватилась. «Но, ребята, что вы здесь делаете? Тут очень опасно, не дай бог вас схватят». Мои мысли моментально перескочили от жуткой радости к паническому страху. «Немедленно уходите. Где Грайден?» «Остался в деревне», — пожал плечами брат. «А где Кирилл?» Меня словно кипятком облили. «Кирилл?» – прошептала я, боясь, что мне только почудилось это имя. «А что, Кирилл?» «Он же тебя спасать пошел. Не спас?» «Фредерик, ты балбес!» – прервал короля Лемии оборотень. «Если она тут взаперти, а его нигде нет, значит, точно не спас. Его схватили, наверняка!» Брат возмущенно засопел. «Сам ты!» «Так, ребята!» – прервала я зарождающуюся перепалку. «Остановитесь! Вы говорите, что Кирилл жив, и вы его видели. Он пошел меня спасать, но здесь, во дворце, пропал. Правильно?» «Ага», — они синхронно кивнули. «Неужели Альберт его схватил?» — спросила я, никому не обращаясь. «Альберт?» — Фредерик нахмурился. «Значит, это правда он?» Я пару секунд молчала, но потом кивнула. «Да, Фред, это он. Оказывается, мы совсем не знали его». «А Кирилл? Кириллу ты доверяешь?» На этот раз я даже ни секунды не думала. «Конечно, доверяю!» «Что за вопросы?» «Мы тебя не сможем вытащить?» спросил Кыс. «Может, у тебя есть какой-нибудь артефакт на подобный случай?» Я покачала головой. «Не думаю, что это возможно, ребята». Они переглянулись. «Тогда нам пора», заявили оба мальца и дружно спрыгнули с балкона. «Подождите!» Громким шепотом крикнула я, силясь рассмотреть, что происходит внизу, но при этом не дотронуться до купола, чтобы сюда не сбежалась вся дворцовая охрана. «Кыс! Эй!» Никто не отзывался. Имя брата я кричать не рискнула, мало ли, кто может его услышать. То, что они живы и относительно свободны, делало меня такой счастливой, но все равно волнение не отпускало ни на минуту. «А если их схватят?» «Кирилл. Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Эй, замолчи!» — орет мне надзиратель тюрьмы откуда-то из недр коридора. «Тогда ты со мной поговори!» — кричу в ответ. Тишина и игнор. Как предсказуемо. Набираю в легкие побольше воздуха и горланю дальше, смотря в грязное оконце под потолком. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно, зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: «Давай улетим, мы вольные птицы, пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер». «Да я...» «Ну а что делать? Меня уже сутки не кормили, не поили, приковали к стене и сиди тут, а я, может, в туалет хочу. Все-таки Альберт гадюка еще та. Я еще не решил, как я отсюда выберусь, но выберусь обязательно. А то эта скотина к Алисии полезет, а вот ее отдавать этому животному никак нельзя. Как бы охранника внутрь заставить зайти? Может, изобразить предсмертные хрипы и конвульсии? Проверил длину цепей. Ну, если он наклонится к самому моему носу, то, возможно, я и смогу ему в висок долбануть. Длины цепи хватало ровно настолько, чтобы дотянуться одной рукой до другой и почесать ее. Ну, ни на что другое, к сожалению, не хватало. И, к несчастью, я уже был в подобной ситуации 2 года назад. Чуть коньки в той командировке не отдал. Тогда все решил счастливый случай. Может, и сейчас он произойдет. А то я даже примерно не представляю, как выбраться. «Кирилл!» — раздался голос от окна. Я резко вскинул голову и увидел 2 кудрявые макушки в грязном стекле. «Ты чего там делаешь?» «Чего делаю?» — злобно зашипел в ответ, боясь, что нас могут услышать. «Это что вы делаете, 2 засранца? Я что вам сказал делать?» «Не ругайся!» — проворчали с другой стороны. А потом раздался негромкий скрип от окна, как будто по нему проводили лезвием, и через минуту на пол темницы легко приземлился рыжий лисенок и посеменил ко мне, держа в зубах ключ. — Ты мне еще спасибо скажешь, — проворчал оборотень сквозь крепко сжатые зубы. Алисин брат снаружи стоял на стреме, то и дело мелькая своей макушкой в окне и выглядывая неприятеля. А время от времени скреб по окну, стараясь сделать дырку в стекле чуть больше, чтобы мне можно было пролезть. Все же я не тощий лис. «Где вы взяли ключ?» — спросил я ошарашенно. Ругать их как-то резко расхотелось. Вот кто будет ругаться, если тебя пришли спасать? Да еще и появилась возможность через 2 секунд нормально в туалет сходить. «А тебе обязательно именно сейчас это узнавать?» — шепотом поинтересовался Кыс. «Да нет. И вправду, я не настолько любопытен». Аккуратно повесили на стену раскрытые наручники. Я сделал насущные дела и подбежали к окну. Сначала я подсадил лисенка, а потом парни вытянули меня. Я немного застрял в плечах, но, сжав зубы, протолкнул себя в отверстие, оставив кровавый след и разорвав футболку, зато оказался с парнями снаружи. Мы сидели на корточках в колючих кустах около дворцовой стены, и яростно перешептывались. «Куда сейчас?» — спросил их. «Вы знаете, где Алисия?» «Ее не вытащить», — покачал головой Фредерик. «Ее покои окружены защитным заклинанием, которое начинает орать, стоит ей коснуться купола». «Так на меня же магия не действует. Может, я...» «Это вряд ли», — прервал Фредерик. «Мне кажется, что ты-то мог бы пройти, но ее не выведешь. Сила стража защищает ее от вражеского воздействия, но здесь-то защита... Это заклинание не причиняет ей вреда, но орет так, что моментально соберется вся округа. Я читал про стражей раньше, поэтому знаю это точно. Тогда давайте попробуем раздобыть какой-нибудь артефакт, который взломает защиту, и, может, завтра вытащим ее. Сегодня, скорее всего, здесь все на ушах будут стоять из-за моего исчезновения. Завтра у нее свадьба перед всем городом, — покачал головой Кыс. Мои брови взлетели вверх. «Ойли, с чего бы это?» «Не знаю. Она ничего не говорила, но об этом во дворце болтают. Говорят, будет торжество на главной площади, чтобы все люди видели, что брак законный и по взаимному согласию. Тогда и объявится новый король. То есть пока регент, но уже говорят, что король», — тихо доложил мне Кыс. Я посмотрел на Фредерика, который был мрачнее тучи, и принял решение. «Уходим. У меня есть план». Вы же сможете пройти незамеченными через дворцовую защиту? Так же, как сюда пробрались. — Ага. Мы побежали, пригибаясь к земле, поэтому мне отвечали они прямо на ходу. — Здесь же не такая новая защита, как у Алисии, а обычная, какая раньше стояла, и она реагирует на кровь Астарских. — Вот как вы пробрались внутрь. — Ага. Парни явно были горды собой. Когда мы со всеми предосторожностями миновали дворцовую стену, то я все же спросил у Кыса. «Так откуда ключи?» «Пф, думаешь, кто-нибудь обращает внимание на маленького котенка, который сам полез на руки и долго мурлыкал?» Он самодовольно фыркнул. «Конечно, я их стащил. Ругаться будешь?» Я только хмыкнул. «Знает же паршивец, что не буду». Тогда смотри, что еще у нас есть». И Кыс вытряхнул из своего кулона одну вещицу. А ночью у Алисии в комнате появилось магическое письмо. То самое, которое проходило сквозь миры, а теперь всего лишь прошло сквозь небольшое защитное заклинание, влекомое королевским артефактом на шее принцессы. «Привет, Алиска. Иди, куда позовут. Но не вздумай выйти замуж за этого идиота. Это место уже занято. Парни в порядке. Не скучай. Мы скоро». Примечание. В этой главе использовалось замечательное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Глава 25. Мой страж, мой мужчина. Алисия. Утром меня одевали в 10 рук. Я не сопротивлялась, не впадала в истерики, просто одевалась и незаметно улыбалась. Вчерашнее письмо давно сгорело в камине, а его слова отдавали набатом у меня в сердце. У меня даже не было сомнений, кто его написал, и я решила верить. Верить во что бы то ни стало этому мужчине. Хотя даже примерно не представляла, что можно придумать в подобной, совершенно безвыходной ситуации. За час до торжества ко мне пришел дядюшка. Альберта я со вчерашнего дня не видела, и хотя до последнего надеялась, что он одумается и откажется от своих планов, а может и поможет мне сбежать, этого все же не произошло. Так что я мысленно поставила жирную точку в наших с ним отношениях. «Алисия», — обратился граф ко мне, выгнав предварительно горничных, — «ты же понимаешь, что сегодня все должно пройти идеально. На вас будут смотреть не только придворные, но и весь город. Столица забита желающими стать свидетелями вашей свадьбы. А что будет, если я откажусь?» Я упрямо выдвинула подбородок, думая, как далеко он может зайти. Граф будто только этого и ждал. Он махнул рукой, и в комнату завели... Фредерика? Я резко рванула к нему, но граф меня удержал. «Не так быстро, племянница. Стой и слушай, если не хочешь, чтобы ему было плохо». Мужчина, держащий брата, приставил кинжал к его горлу и застыл статуей. Сам Фредерик выглядел как оборванец. Драная одежда, грязное лицо, торчащие во все стороны волосы. Я не понимала, когда они успели его поймать, да еще так сильно вывалить в грязи. Он настолько казался изможденным, как будто его вообще не кормили несколько недель. Брат смотрел на меня испуганным и умоляющим взглядом. — Я думаю, — вкрадчиво произнес граф, — что не надо объяснять, что будет, если ты нас ослушаешься. Я заторможенно кивнула, пытаясь понять, как мне на это реагировать. — Это точно Фредерик? — Как давно он у вас? — хрипло спросила я. — Мы его поймали сразу же, как только поймали тебя. Больше недели назад. Я вздохнула. Похоже, мне сейчас нагло врут. Во-первых, я еще вчера по положению звезд на небе поняла, что я никак не могла быть без сознания больше суток, ни о какой неделе речи вообще быть не может. Значит, им нужно было, чтобы я поверила, что прошла целая неделя. Зачем? А это, во-вторых, чтобы показать, в каком плачевном состоянии находится мой брат, а также уверить, что раз целую неделю за мной никто не приходил, то не придут и впредь. Я перевела дыхание, стараясь ни единой мышцы лица не выказать свои эмоции. Понятия не имею, как они это сделали, но ребенок передо мной не мой брат. Теперь я это знаю абсолютно точно. С души будто камень упал. «Хорошо, дядя, все пройдет, как ты скажешь», — тихо произнесла я и замолчала. «Отлично». Он сделал знак рукой, и Фредерика увели. «Тогда не буду мешать. Встретимся на свадьбе». Он ушел, а комнату заполонили горничные и даже фрейлины, весело щебечущие и радующиеся предстоящему торжеству. Я поморщилась. Если мы выживем и сможем вернуть трон, первое, что сделаю, избавлюсь от этих глупых и абсолютно бесполезных куриц. Если захотят остаться во дворце, пусть приносят пользу. Я выглянула в окно, надеясь увидеть... Что? Кирилла? Армию? Надежду на спасение? Не знаю, но надежда умирает последней. Ровно через час я ехала в золоченой карете в центр столицы, где должно было проходить венчание, под оглушающее рукоплескание и крики толпы. Меня сопровождал по меньшей мере гарнизон стражников. Возможно, выглядело, как будто они меня охраняли от толпы, но, что более вероятно, просто следили, чтобы я не сбежала. И опять мое внимание скакало по толпе, пытаясь найти знакомые лица. Карета остановилась на центральной площади. Всюду, куда хватало глаз, были люди. Много, много людей. Мой народ, моя страна. Они радовались и рукоплескали, обретя, наконец, в моем лице надежду. Я слышала выкрики и шепотки о том, как они рады, что принцесса вернулась. Я понимала их. Многие боялись смены власти, боялись неизвестности. Сначала эти люди пережили смерть монаршей четы, потом были слухи о том, что молодой король болен, потом о том, что принцесса пропала, и, наконец, что Астарские изгнаны, и их место занимает кто-то другой. Без войны, без громких сражений, просто отбирает трон. Конечно, люди были напуганы, поэтому сейчас они радовались, надеясь, что все, что они слышали ранее, только слухи. Я вышла из кареты и помахала рукой. В ответ толпа взревела, а стоящий в центре площади Альберт заскрипел зубами. Что бы они там с дядей не выдумали, что бы не заставили меня сказать или сделать, моя страна не примет их. С гордо поднятой головой я прошла к импровизированной арке. Мое платье выглядело изумительно. Кристально-белое, искрящееся на солнце, словно снег. Лицо закрывала кружевная фата, которая, впрочем, не скрывала ни обзора для меня, ни выражения моего лица для окружающих. Я подошла к алтарю и перевела взгляд на дядюшку, стоящего рядом со священником. «Здравствуй, дядя!» «Моя дорогая!» — он вытер несуществующие слезы. «Это такой трогательный день для нас!» «Несомненно!» — усмехнулась я. «Раньше я бы себе не позволила так явно выражать свои чувства, но не сегодня. Сегодня я ждала Кирилла и не собиралась выходить замуж. Я еще раз осмотрела толпу, но того, кого искала, не нашла. «Алисия?» Альберт протянул руку, и я почти бездумно вложила в нее свою, начиная все больше волноваться. «Где же Кирилл?» Троюродный брат наклонился ко мне и прошептал. «Здесь все окружено защитным полем. Ни одно магическое заклинание не будет действовать во всей столице. Если ты рассчитывала на помощь своих магов, то забудь. Мой отец в этом мастер». Я ошарашенно посмотрела на него. Окружить подобным заклинанием, блокирующим любую магию, весь город? Как такое возможно? А тем временем пожилой священник-маг, один из магического совета, который совсем недавно возглавлял магистр Гиллан, начал торжественную речь. «Дорогие жители Лемии, в этот радостный, знаменательный день мы собрались здесь, чтобы перед всей страной и ее народом сочетать святыми узами брака два сердца и два великих рода». Я напрочь перестала слушать, все больше поддаваясь панике. «Где Кирилл? Где он?» А тем временем церемония продолжалась. «Согласен ли ты, граф Интер, взять в законные жены законную принцессу-регента Соединенного Королевства Лемии, Алисию Астарскую, и быть ей верным мужем, а также опорой для всей страны?» Альберт приосанился и, мельком взглянув на меня, важно выдал, глядя в народ. «Согласен!» Последовали рукоплескания. Альберта многие знали и любили. Люди, как и я когда-то, считали его своим, верным, подданным страны. Раньше я мечтала об этом моменте, а сейчас обливалась потом от страха и трепета. Нет, теперь за Фредерика я не боялась. Но безумно не хотелось испортить план ребятам. А что он у них есть, я ни секунды не сомневалась. «Согласна ли ты, Алисия Астарская, принцесса-регент Соединенного Королевства Лемии, а также Голубых Островов, взять в мужья графа Интера и быть ему верной супругой?» Секунда. Другая. Альберт смотрел, улыбался, но улыбка казалась приклеенной. Граф Райт сверлил взглядом из-под лобья, обещая немыслимые кары, если что-то пойдет не так. Толпа в предвкушении затихла, поднося кружевные платочки к глазам дам и ожидая моего положительного ответа. «Нет!» — твердо произнесла во всю силу моих легких. «Ну, Кирилл, если ты сейчас не появишься...» «Возражаю!» — услышала я выкрик из толпы. Толпа, ошарашенная моим ответом, мигом расступилась, и на центральный пятачок площади прямо перед вооруженными стражниками практически вывалился мой защитник. Он упер руки в колени и пытался отдышаться. «Я возражаю!» Сделал пару глубоких вдохов и проговорил чуть тише. «Господи, чуть не сдох, пока сюда бежал!» Посмотрел на меня и громко добавил. «Я возражаю против этой свадьбы и заявляю, что граф Интер силой удерживает принцессу Алисию. В подтверждение своих слов я могу призвать нынешнего короля Лемии Фредерика VI». Послышался просто оглушительный шум, и отряды стражей, окружающих площадь, просто снесло волной внезапно появившихся воинов во главе с Фредериком, сидящим на огромном жеребце, из-за чего он казался еще меньше, чем был. Но на его голове сиял королевский венец. Тот самый, что может надеть только истинный король. Вот где он его раздобыл? Толпа просто неистовствовала, встречая своего законного короля, а наши противники скрипели зубами от злости и ненависти. В руках у нападающих было все, что можно только придумать. Мечи, шпаги, рапиры, самодельные луки, топоры, лопаты, даже вилы и кухонные ножи. «Пришлось быстро менять план, раз уж магически наша армия стала внезапно бесполезна», — сказал специально для меня Кирилл и весело подмигнул. «Не все решает волшебство». Я всхлипнула и сквозь слезы улыбнулась. «Господи, как это здорово!» Тем временем в народе на площади начали происходить изменения. Люди начали кричать, спрашивать, пытаясь понять, что происходит. «Отпустите Алисию!» Кирилл подошел к ближайшему стражнику и, практически не глядя, вырубил его. За его спиной выросли кентавры, тесня других воинов. Отсутствие магии сказалось на уверенности дворцовой стражи. Вдобавок, она явно не была готова к подобному сопротивлению со стороны свалившейся на город армии, которая была настолько многочисленна, будто собрана со всех концов страны. Наверняка и на въезде в город они просто снесли всю охрану. А Кирилл смотрел прямо в глаза моему дяде. Он безошибочно определил зачинщика и теперь уверенной походкой направлялся прямо к нам. «Алисия, иди сюда», — позвал он. И я, подхватив все свои многочисленные юбки, рванула к нему. Но далеко не убежала, потому что натолкнулась на острие кинжала, приставленного к моему горлу. Альберт притянул меня поближе и дотронулся второй рукой до моего затылка, фиксируя меня, чтобы не могла убежать. В толпе громко ахнули. «У нас идет свадьба», — громко сказал Альберт. «Магистр, продолжайте». Пожилой маг поперхнулся и с ужасом посмотрел на Альберта. Граф Райт усмехнулся, довольный действиями своего сына. В этот момент в голову моего вынужденного жениха прилетел увесистый булыжник. Он громко охнул и, нелепо взмахнув руками, выпустил меня, чем я моментально воспользовалась, вывернувшись и влетев на скорости в руки Кирилла, который тут же вышел из круга под охраной злющих кентавров. Я повернула голову в ту сторону, откуда прилетел камень, и мне весело подмигнул зеленый глаз на веснушчатом лице. «Кыс, вот же пройдоха! И главное, без магии!» Все, вроде бы наши противники остались без козырей в рукаве, одни против яростной толпы и вооруженной армии. Не успела я обрадоваться, как дядюшка вышел вперед. «Я граф Уильям Рент, внук Генриха IV. По древнему обычаю выбора монарха, при спорных ситуациях я заявляю свои права на трон Лемии и вызываю Фредерика VI на дуэль. Представлять меня будет мой сын, граф Альберт Интер Рент, носитель крови великих королей Лемии и вчера официально принятый в мой род и признанный наследником». Толпа опять дружно ахнула, и я вместе с ней. «Чего это значит?» — поинтересовался Кирилл, наклонившись к моему уху. «Пусть магический поединок на мечах решит, какой из наших родов достоин занимать трон. Выбирай, принцесса, кто будет представлять ваш немногочисленный род, ты или твой малолетний брат, нынешний король?» В толпе зашумели, показывая свое недовольство, а я с ненавистью смотрела на дядюшку. Это низко, низко и подло. Почему мои родители не упразднили в свое время этот обычай? Им никто никогда не пользовался. Он как раз был придуман для таких спорных случаев, чтобы, если на трон имеют право две семьи практически в равных условиях, например, как у нас, когда одни – предки поверженного наследника, а вторые – верные короли, но из младшего рода. Магия сама выбрала бы себе королевский род. Говорят, при таких поединках сама страна может показать свое решение, наделив одного из сражающихся необыкновенной силой. Это только слухи и домыслы, проверить которые еще никому не удавалось. «Алисия», — вырвал меня из оцепенения Кирилл, — «объясни популярно, почему мы должны соглашаться на это? Давай их просто вырубим, запихнем в темницы или головы отрубим. Что вы там с предателями делаете? И дело с концом». «Мы не можем», — прошептала я. «Вызов брошен перед всем народом. Мы не можем его не принять. Либо мне, либо Фредерику придется выступить против Альберта. А он чернокнижник и один из самых сильных боевых магов королевства». «А почему только вы?» «А потому», — усмехаясь, ответил ему Альберт, ныне Рент, «что бросить и принять вызов может только член рода». Он повысил голос, чтобы бушующая толпа его слышала. «Сейчас род Рент, потомок наследного принца Алора, вызывает на дуэль род Астарских, потомков недостойного второго сына Генриха IV, а ныне несправедливо занимающих трон Лемии. Я буду представлять наш род, а если выиграю, то мой отец, граф Уильям Рент, как глава рода, сможет надеть эту корону». Он указал пальцем на золотой венец на голове бледного Фредерика. «Выбирай, Алисия». В толпе зашумели, а Кирилл проворчал. «Вот зачем вам такие сложности, Алисия? Алисия!» «А, да?» Я растерянно посмотрела на мужчину. «Что ж, тогда буду драться. Так просто, они нас не победят. Не Фредерик уже это делать. Только я знала, что не выиграю». «А кто может входить в рот?» «Кто?» Я непонимающе пожала плечами. «Ну, все, кто носят по праву королевскую фамилию. Родители, дети, супруги, дяди, тети, племянники, внуки. Все, кого официально приняли в род». «Понял». Кирилл бросил взгляд на наших противников. 5 минут, пожалуйста». Потом посмотрел в сторону моего брата и громко крикнул. «Магистр Гиллан!» От толпы отделился главный маг страны верхом на лошади и медленно побрел к нам, проходя сквозь расступающееся море горожан, во все глаза наблюдающих за развернувшимся представлением. «Ваше высочество!» — маг поклонился мне. «Сэр Страж!» «Магистр, вы же главнее вон того священника!» Кирилл показал пальцем на резко позеленевшего мага, до сих пор стоявшего у алтаря. «Да, я главный маг Лемии», — подтвердил магистр. «Тогда пожените нас». Кирилл взял меня за руку, а толпа опять дружно ахнула. «Сейчас?» — округлил глаза магистр. «Что?» — непонимающе спросила я, во все глаза смотря на мужчину передо мной. «О чем он говорит?» Глава 26. Поединок. «Я хотел это сделать по-другому». Кирилл улыбнулся мне, затем встал на одно колено и, заглянув в глаза, обратился с речью. Громко, чтобы все слышали, но при этом смотря только на меня и говоря только мне. «Алисия Астарская, принцесса-регент Соединенного Королевства Лемии и Голубых Островов, согласна ли ты стать моей женой, принять мою любовь и мое сердце, а также меня самого в мужья и в свой род, даровав мне свою фамилию?» У меня потекли слезы по щекам. «Но имей в виду», — тихо добавил Кирилл, лукаво меня рассматривая, «когда пойдем в ЗАГС на земле, то я потребую, чтобы там ты взяла мою фамилию. Так ты согласна?» Я всхлипнула и кивнула. «Не слышу», — громко переспросил Кирилл, больше для народа. «Согласна», — также громко крикнула я. «Объявляю вас мужем и женой», — провозгласил магистр, быстро сориентировавшись в ситуации. «Поздравляю, сэр Кирилл Астарский, принц-консорт Лемии». «Подтверждаю», — крикнул издалека Фредерик. «Слово и благословение короля и брата». «Так нельзя!» — взвизгнул со своего места дядюшка, пришедший в себя от шока. «Так нельзя!» — вторил ему брошенный Альберт. Но их голоса потонули в ликующем реве толпы. Нас чуть не задавили от радости и ликования. Если бы не кентавры, то Лемия бы лишилась новоиспеченной королевской четы. А я просто плакала. Плакала от счастья и облегчения. «Кирилл, он опять меня спас!» «Не плачь, цветочек. Мужчина встал с колен и притянул меня к себе, поцеловав в висок. «Я никому не позволю тебя обидеть. Ты же будешь за меня болеть?» «Ты правда будешь драться?» Я всхлипнула и подняла на него заплаканные глаза. «Не переживай, я не проиграю. Им не за что сражаться. Они уже чувствуют, что проиграли. Народ после такого их никогда не примет. Все, что сейчас заставляет их двигаться вперед, это злоба и безысходность. А мне есть за что сражаться. Не могу же я оставить тебя вдовой?» Он легко щелкнул меня по носу и, отделившись от нашей толпы, подошел к центру площади. «Рот Астарских принимает вызов!» И достал свой меч. Альберт с ненавистью посмотрел сначала на стоящего перед ним Кирилла, а потом на меня. И в его взгляде не было ничего от моего старого друга. В черных глазах клубилась темнота. Он поднял свой меч и подошел ближе к противнику. Старший граф Рент вскинул руки вверх, и пространство вокруг вдруг натянулось, а затем раздался щелчок, будто лопнула невидимая струна. Я сердцем почувствовала, что магия вновь циркулирует по городу. Какой же сильный он маг, раз смог сначала убрать всю магию из города, а затем вернуть ее для поединка. Эти действия выпили из него слишком много сил. Даже если он чернокнижник, как его сын, он все равно не может быть всесильным. Он устало прислонился к колонне и обратил взгляд в центр площади, где уже вовсю шли приготовления к дуэли. Круг, диаметром не меньше 5 метров, обнесли сетью защитных заклинаний и оград. Я заметила, что даже магистр Гиллан трудился вместе с другими магами. Сейчас решалась судьба страны для всех. И сейчас это было честно. Поэтому никто не мог помешать дуэли. Наоборот, старались сделать ее по всем правилам. Боялась ли я? Жутко. Но меня успокаивало только одно – на Кирилла не действует магия. Никакая. И, похоже, этот факт здорово злил Альберта, который явно был не прочь воспользоваться и ментальным воздействием, и черной магией. Долго подготавливаться не стали. Прозвучал сигнал «К бою!» и противники скрестили мечи. Я вздрогнула всем телом и, не отрываясь, смотрела на спину своего нового мужа. Мужа. Этот человек, который значил все для меня – и сейчас сражался за меня и мой народ. Удар. Другой. Альберт был более искусным бойцом в битвах на мечах, но Кирилл, он хоть и уступал сопернику в технике, был немного более натренирован и универсален. Он делал мгновенные выпады, ловко уворачивался от ударов, предугадывал все дальнейшие действия противника. Да, он до сих пор так и не ранил графа, но и тот его не мог достать, встречая каждый раз яростное сопротивление. Они бы так и кружили по площади, если бы Альберт не решился на более жесткие меры. Да, на Кирилла не действовали удары магией, но это не значит, что они не действовали на окружающее пространство. От удара шаровой молнией ближайшая колонна к сражающимся раскололась надвое и стремительно начала падать. Альберт, отражая очередной удар, сильным порывом ветра подхватил эту громадину и швырнул в соперника. Мое сердце испуганно остановилось, а из горла вырвался не то всхлип, не то приглушенный крик. В последний момент Кирилл нагнулся, уворачиваясь от колонны, но она по касательной все же задела его плечо. Он резко осел на землю, и я смогла увидеть магическим зрением, что плечо вывихнуто. Сама колонна от соприкосновения с булыжником, которым была вымощена площадь, с оглушающим грохотом разлетелась на мелкие и крупные куски. В толпе испуганно закричали, и если бы не защитный полог над кругом, не обошлось бы без жертв. Кирилл перехватил меч в другую руку и опять бросился на Альберта. Просто снес его здоровым плечом, и они оба покатились по мостовой. Кирилл больно ударился больным плечом и на секунду замешкался, пытаясь подняться на ноги. Этой секунды графу хватило на то, чтобы еще одним порывом ветра запустить в моего стража осколки камней, валяющихся повсюду. Кирилл получил одновременно удар в спину, голову, плечи, и, неловко развернувшись, повалился на спину, прямо на крупные осколки камней. Показалась алая кровь. Я в ужасе прикрыла рот ладонями и побежала к площадке. По дороге меня перехватил Грайден и что-то пытался сказать. Я, не слушая его, выпустила несколько небольших молний в руки, меня державшие, и вывернулась из захвата. Подбежала к куполу и судорожно попыталась войти. «Откройте! Откройте! Черт возьми! Он умирает!» «Ваше высочество!» — попытались что-то объяснить мои приближенные. «Откройте! Немедленно откройте!» Меня пытались оттащить, что-то объяснить. Я вырывалась и плакала. В это время Альберт с видом победителя подошел к лежащему на спине мужчине и с улыбкой склонился над ним. В его взгляде плескалось безумие. Меч он поставил на острие, прямо на камне, и положил сцепленные ладони на его рукоять. «И это ваш хваленый страж?» — издеваясь, проговорил он, намечая место для последнего удара. А потом, смотря прямо на меня, наклонился к самому лицу Кирилла и еще раз улыбнулся. «Он же просто...» Но договорить не успел, потому что мой умирающий страж резко боднул его окровавленной головой лоб в лоб, а одним ударом ноги вышиб из руки меч. Альберт нелепо взмахнул руками и сделал пару шагов назад. Его противник налетел на него словно вихрь, повалив на землю и мутузя кулаками его лощеную физиономию. Через пару минут Альберт просто вырубился, не успев наплести ни одного заклинания. Кирилл тяжело встал и, взяв меч противника, обратился к магистру Гиллану. «Что теперь? Убейте его, ваше высочество!» «Кирилл, убить?» Я посмотрел на лежащее передо мной тело. Этот подонок заслуживал смерти, и этому много причин. Но я не могу этого сделать. Я не убийца, это раз. Он был другом Алисии, и даже если сейчас она разочаровалась в нем и не стала бы меня винить, если бы я сделал это. Но это не значит, что она бы не страдала. Это два. Я знаю ее. Скорее всего, она бы взяла вину на себя. Не доглядела, подпустила слишком близко, дала ложные надежды. Нет уж, этот гад не стоит ее душевных мук. «Вот сами и убивайте», — посоветовал я старому магу. «А если хотите знать мое мнение, отправьте его в пожизненную ссылку, предварительно лишив магии». «Наверняка вы, как королевский маг, сможете придумать как. Только пусть этот кусок дерьма...» Я оглянулся на притихшую толпу, ловящую каждое мое слово, и решил заменить ругательство на что-то более культурное. «Мясо приносит пользу. Хоть какую-нибудь. А я на свои руки брать его смерть не буду». И пошел к своей девочке. Защитный купол пропал, так что теперь я мог видеть не размытые очертания, а четкие контуры ее заплаканного лица. «Милый цветочек, наверное, я сейчас выгляжу, как свежая отбивная». «Победа присуждается королевскому роду Астарских!» — громыхнула над площадью, и толпа взорвалась ликованием. «Цирк, блин, как же я хочу полежать!» Краем глаза я наблюдал за тем, как Альберта уносят, а его отца заковывают в антимагические наручники и уводят. Я уже улыбнулся своей неожиданной, но такой любимой жене, как краем глаза увидел, как граф Уильям Рент выхватил из-за пазухи кинжал и с силой метнул его в сторону Алисии. Я не успевал добежать до нее, поэтому на последнем шаге выбросил вперед руку, и острие кинжала вошло в мой сжатый кулак практически по рукоять. Алисия передо мной вскрикнула. «Твою бабушку!» — вырвалось у меня. «Как же жутко больно!» Не успел нападавший опустить руку, метнувшую оружие, как в его сердце влетела стрела, и он с глухим хрипом упал на мостовую. Мы резко повернули головы и увидели белого как мел Фредерика, опускающего лук. «Никто не смеет угрожать моей семье!» Трясясь всем телом, громко прокричал юный король, и поднявшийся в народе шум мгновенно стих. «Никто!» Люди испуганно смотрели на своего молодого монарха и молчали. А я улыбался. «Молодец, парень. Похоже, выйдет из тебя король. Точно выйдет». А потом все закрутилось. Алисия подбежала ко мне, начала раздавать какие-то указания, что-то щебетать. В мое тело мгновенно полилась ее родная живительная магия, и я позволил себе упасть в объятия темноты. «Пусть теперь разбираются без меня». А я отдохну. Эпилог. Алисия. Я радостно крутилась перед зеркалом, демонстрируя немногочисленным зрителям свое новое свадебное платье. На мягких пуфиках в моих покоях сидели Фредерик с Кысом, магистр Гиллан и герцог Виконский. А в дверях недвижимой статуей застыл Грайден. Никаких фрейлин, никаких лишних придворных, только родные, только близкие. Жаль, что их так мало. Сегодня у меня официальная свадьба. Не могу же я, принцесса могущественного королевства, выйти замуж вот так просто и не пригласить правителей соседних государств. Сегодня Кирилл еще раз примет имя рода и даст официальную присягу. После поединка он вскочил уже на второй день. Сколько бы я ни заставляла его лечь обратно в постель, им двигало маниакальное желание быть со мной рядом, а то мало ли что. Мы вместе навели порядок во дворце. Кирилл крепкой рукой выгнал за шеи всех зажравшихся придворных и практически всю охрану, особенно выделив стражников в подземелье. А саму тюрьму приказал закрыть и из подземелья переделать в тренажерный зал. Везде и всюду он таскал с нами Фредерика и Кыса, который стал лучшим другом юного короля. Кирилл принимал решение и попутно объяснял молодому монарху, почему нужно поступить именно так, а не иначе. И мой, ранее ленивый и ветреный брат, слушал и впитывал в себя информацию, как губка. Кажется, все произошедшее заставило его по-новому взглянуть на свою роль в жизни королевства. А потом, по рекомендации советников, мы решили устроить еще одну свадьбу. И вот сегодня она должна была состояться. Дверь открылась, и в проеме показалась довольная физиономия моего супруга. «Алисия», — позвал он, — «милая, ты занята?» «Молодой человек, вы не можете видеть невесту в свадебном платье до официального венчания». «Я глаза закрою», — пообещал Кирилл, весело мне подмигивая. Вопреки только сказанному, он с удовольствием оглядел меня с головы до ног и поманил в коридор. Я, подхватив подол платья, вылетела за дверь. «Что такое?» — взволнованно спросила я. «Ну, если он скажет, что у нас опять неприятности...» «Тут такое дело...» — Кирилл смущенно провел по волосам. «Я же тебе говорил, что был у гномов». «Ну да», — кивнула я. «Факт существования целой расы поверг меня тогда в шок. И я с огромным удивлением и интересом слушала о том, какую роль играют они в жизни континента. Так вот, в тот день один из них отдал мне перстень и сказал, что я могу в нужный момент попросить любой нужный мне артефакт, и они создадут его для меня». «Так что же ты ничего не попросил для поединка?» — воскликнула я. «Я забыл». Кирилл виновато пожал плечами. «Зато сегодня я получил от них вот это». Он протянул мне на ладони около десятка перстней. «Что это?» «Это... не знаю, как называется, но, в общем, это такая штука, которая сможет открывать портал между нашими мирами. Легко и просто, без вмешательства и осушения тутошных магов. И ходить в эти порталы сможет кто угодно». «Ты имеешь в виду...» — начала я, но договорить было не суждено. «Скоростной вихрь по имени Наташа... просто снес меня с ног, впечатав в стену и осыпав поцелуями. «Мы так переживали, так соскучились. Неужели хотели жениться без нас? Не выйдет. Не ожидала, да? А вот и мы. Та-дам!» «Та-дам!» — завопил Бутуз Миша, сидящий на руках отца. «Алиска, как я рад, что ты все же окольцевала этого оболтуса!» — поприветствовал меня Андрей. У меня выступили слезы на глазах. Я повернулась к Кириллу и, повиснув у него на шее, прошептала: «Теперь мне не о чем больше мечтать». Мы прожили в Лемии 8 лет. Пока Фредерик не вступил в свое совершеннолетие и не сел на трон, где начал править крепкой и мудрой рукой, мы были при нем регентами и учителями. Многое поменялось, многое осталось, как было. Я, например, взялась за настраивание медицины во всей стране, но главное – теперь мы были спокойны за моего брата. До этого основные обязанности по управлению страной лежали на наших общих с Кириллом плечах. Но это не значит, что мы занимались только этим. Пусть мы и жили в Лемии, но я поступила в медицинский институт на земле и училась очно-заочно, часто пропадая целыми неделями на сессиях или в поездках с Андреем, который так и остался моим учителем. Кстати сказать, читала в Рухинах, теперь шастала к нам во дворец, как к себе домой. Их в самый внезапный момент можно было обнаружить в саду, на кухне и даже в бассейнах. Фредерик с Кысом частенько брали на себя роль нянек, давая возможность взрослым парам вместе отдохнуть. Они нагло катали Мишу на кентаврах, которые приняли гражданство Лемии, и учили малыша стрелять из лука. А когда Фредерик сменил нас на престоле, мы с Кириллом переехали обратно на землю, где я давно была не Астарская, а Лаврухина. Теперь мы посещали Лемию на выходных, а жили среди людей. Я так и работала в военном госпитале под началом его братца, а вот сам Кирилл оставил военную службу и открыл частную охранную фирму, куда набрал лучших из лучших оперативников. К ним частенько обращались люди с мировым именем, а также первые лица государств. А еще через год родился наш первый сын. А потом еще один и еще один. А когда мы, скрестив пальцы, все же попробовали родить девочку, у нас родилось 2 парня-близнеца. У всех парней развивалась сильная стихийная магия, так что наш дом частенько напоминал развалины. После этого я строго-настрого запретила мужу приближаться ко мне ближе, чем на километр, а он, смеясь, потащил меня на свидание. И ровно через 9 месяцев на свет появилась Элина, милая куколка с ангельским личиком и замашками старого тирана. Она строила вокруг себя всех братьев, да и нас с Кириллом заодно. А потом у нее проявился целительский дар. И словно по щелчку пальцев, по всей Лемии начали рождаться будущие врачи. Целительская магия вновь появилась в стране, так что дел у меня теперь было не в проворот, в обоих мирах. Конец.